Поехали. Всем привет. Сегодня 13-й, по-моему, по счету вебинар. Прикольное число. Это очередное интервью, новый для нас формат. У нас сегодня в гостях Василий, VP инжиниринга компании Equit. Всем привет, Вася. Всем привет. Всем привет. Перед тем, как перейти к самому интервью, мы обычно в самом начале говорим немного про новости проекта. И я вот не помню, о чем мы говорили в прошлый раз, говорили ли мы об этом, но на всякий случай скажу. Из новостей проекта мы запустили профессии. Профессия – это такой набор курсов по одному направлению. И наша первая профессия называется PHP-разработчик. И в отличие от всяких учебных программ, где вас там якобы научат PHP-разработке, мы научим в первую очередь программированию и разработке, ну и там используется PHP для того, чтобы делать веб-приложение. Ну, для тех, кто смотрит, я думаю, ничего нового не скажу про наш подход и про наши то, во что мы верим, но зато теперь, наконец-то, мы можем говорить человеку, который хочет стать разработчиком, хочет стать веб-разработчиком, что у нас есть такое специальное место, где его проведут от самого начала до его первой работы. И выглядит так. Это курсы, которые начинаются с полного нуля или полного новичка и доходят до того уровня, где вы можете делать свое приложение, и потом мы запускаем стажировку. О стажировке мы, по-моему, говорили в прошлый раз, я не буду повторять, но вот. Так, все люди подключаются. Да, если вы еще не заметили, сегодня нет Кирилла, в прошлый раз не было меня, так вот получилось. Ну что ж. Обычно у нас этот формат интервью выглядит примерно так, что мы допытываем, грубо говоря, как человек дошел до этого. До жизни такой. Да, вот до жизни, как докатился. Но для этого нужно сначала понять, до какой жизни, собственно. Вот я сказал очень такое крутое название, вице-президент инжиниринга компании Equit. Да. Расскажи, пожалуйста, сейчас вкратце, мы потом еще в конце, ближе к концу, поговорим подробнее о твоей работе сегодняшней. Но сейчас, чтобы было понятно, чем ты занимаешься, чем занимается компания и почему это круто. Ну, VP of Engineering вообще в технологических компаниях есть обычно две роли, которые как-то имеют отношение к разработке вообще к технической части. Это CTO, Chief Technical Officer, и VP of Engineering. И их обязанности, они не строго определены, и от компании к компании разнятся, но, в общем, если очень грубо, можно сказать, что CTO – это тот, кто думает, а VP of Engineering – это тот, кто работает потом, после того, что кто-то надумал. Вот. То есть VP of Engineering – это в каком-то смысле как в армии сержант. Да? То есть вот у него есть конкретные задачи, у него есть конкретные люди, и его задача – этих людей так организовать, чтобы эта задача была сделана. Не знаю, там, условная задача, там, вырыть канал, это надо найти солдат, найти лопаты, сказать им, откуда, докуда копать, и потом проконтролировать. Понятно, что в IT-компании это не совсем прямая аналогия, разумеется, да? Но цель, в первую очередь, то есть VP of Engineering, в первую очередь, он ориентирован на людей и процессы, скажем так. Вот, то есть, чтобы софт, грубо говоря, ну, если это какой-то коррупшн продукт, то чтобы софт там релизился вовремя, чтобы у людей были удобные инструменты какие-то, вот, чтобы какие-то процессы были ли налажены, как и какие процессы, это очень сильно зависит от самой компании, да, то есть, смотря, что она делает. Вот, если это коробочная компания, которая делает коробочный софт, там одни процессы, если, не знаю, там SaaS или еще что-то, это совсем другие процессы. Вот, но VP of Engineering в первую очередь именно нацелен вот на, вот, скажем так, на оптимизацию, организацию постоянной и улучшение именно самих процессов разработки. Причем тоже по абсолютно любым фронтам, да, то есть как и софт новый купить, как и вот тут что-то сделать, так и то, и все, или давайте отдельного человека для вот этих задач, там, сделай вот это. Вот все, что можно сюда засунуть, вот, в принципе, этим всем занимается PHP-инженерик. Вот. А CTO, он больше, скажем так, в каком-то смысле может быть визионер, в каком-то смысле тот, кто определяет и думает, каким будет, ну, не технологическое будущее, наверное, какое-то узкое слово такое, ну, вот та компания, как она будет жить дальше в этом мире. Вот. Но вот эти Это деление, оно совершенно не такое вот четкое, и бывает так, что ИЦТО занимается процессом, VP Engineering, он как бы занимается технической такой частью, и там визионерством, стратегическим каким-то, грубо говоря, обдумыванием того. Вот. И я когда в эту должность вступал, и я прочитал очень много статей и понял, что вот именно статей вида там ЦТО versus VP of Engineering, да, кто что должен делать, и я, в общем, понял, что нихера не понятно. То, что это на самом деле. Потому что на Quora куча ответов, на Stack Overflow, в Гугле полно статей. Но я так и не понял, поэтому просто... Ну, то есть сильно, наверное, зависит от компании. Но ты теперь можешь свой ответ дать на Quora. Да, что я тоже не очень чем занимаюсь. Причем так сложилось, что ЦТО у нас нет, и я фактически совмещаю обе эти должности. Поэтому мне даже сложно сейчас делить... кто чем должен заниматься. Окей. И вот про компанию. Ты знаешь, ну, наверное, ты больше об этом знаешь, чем я, но e-commerce – это такая тема, в которой, если ты не интересуешься, если ты как бы в какой-то момент не смотрел, какие там есть компании, продукты, сервисы, то этот мир для тебя вообще какой-то изолированный. То есть ты, возможно, даже пользовался этими продуктами как клиент, но ты никогда не задумывался, какие там платформы и штуки используются. Вот расскажи, пожалуйста, про Equit, что вообще за компания, что за сервис предлагает и почему она такая успешная и большая? Верно. Ну, во-первых, все, кто что-то покупал на Озоне или Амазоне, вы имеете отношение к e-commerce хотя бы с точки зрения покупателя, да? Вот. Но чтобы понять, что делает Equit, это всем в индустрии, грубо говоря, 6 лет назад, когда появился Equit, было ясно, ну, почему это революция. Но вот тем, кто с этим не очень знаком, да, давайте я пораньше немножко начну. Представьте, не знаю, год, допустим, 2005. И вот вы человек, который хочет что-то продавать в интернете. Вот, допустим, не знаю, там, Рахим, ты. У тебя есть Хекли, ты хочешь продавать, допустим, кружки с вашим лого. Кружки и футболки. Ну, вроде понятная задача, да? То есть вот кружки, вот футболки. Как бы их и вроде бы есть и покупатели, то есть кто бы купил. Маленькая неувязка, как вот этот весь процесс сделать. И в 2005 году, ну, ты для начала сделал себе сайт. Ну, допустим, он у вас есть там. Хекс летает, да, или как он называется. Вот. Есть сайт с дизайном, с контентом каким-то. Он может быть очень сложный, большой сайт, тоже построенный, не знаю, на CMS или как-то сами вы его построили. Короче, черти знает, как построенный сайт. И вот теперь вы хотите туда еще и магазин. И если вы умные люди, то вы не будете его писать сами. Ну, это не ваше дело, да, то есть это не ваш бизнес. Вы занимаетесь, грубо говоря, Хекслитом, а вот надо просто там магазин, чтобы решить конкретную задачу, продажи всякого стафа. Ну, вы пойдете и купите готовый движок. Допустим, это будет X-Card. Первая, наверное, и до сих пор самая лучшая платформа для e-commerce такого. Но что такое X-Card? Это софт, написанный на PHP, и фактически вы скачаете вот этот вот PHP-шный архив, ну, там, когда его купите, все это сделаете, вы скачаете PHP-шный архив, и дальше вы должны сделать такую, для технарей, казалось бы, простую вещь. Этот PHP-шный архив на своем сервере развернуть, ну, создать ему там мускульную базу, его подцепить, дать какой-то домен, не знаю, там, shop.hexlet.io, да, ну, вкладить туда продукты, какой-то шиппинг подключить, пейменты какие-то, не знаю, там, оплата через PayPal, допустим, еще что-то. И вроде бы все. Ну, SSL, конечно же. Но проблема в том, что это вы технари, а большинство тех, кто хочет продавать, не технари даже рядом. То есть вот, ну, да. Теперь представь, что ты, грубо говоря, там, австралийский фермер, у тебя страусиная ферма, ты продаешь мясо страусов, не знаю, там, цыплят, яйца страусов, и... Вот ты купил X-карт, деньги у тебя есть, ты можешь купить X-карт, ты там отдал, не знаю, $200 или сколько, и вот у тебя этот архив, ты пусть даже его скачал к себе на свой виндовый комп. Ну, я теперь еще 2000 отдам какому-нибудь технарю. Да. Ты пойдешь там куда-то, чтобы тебе на этом хостинге все это завели, ты будешь еще там платить за его поддержку, если магазин хотя бы более-менее крупный, да, потому что этот хостинг периодически будет ложиться, с базой что-то случаться будет, еще что-то. Потом ты каждый год будешь, говоря, покупать не очень дешевый SSL-сертификат. Я не помню, сколько он стоит, но сейчас уже, конечно, дешево, но в те времена баксов-то 200 ты каждый год будешь отдавать за него. И то есть получается, что вот этот вход в e-commerce был очень сложный для нетехнаря. К крайне сложно, потому что даже, вот не знаю, идите к своим мамам, да, и попробуйте с ними поговорить про SSL-сертификат или там про SSH, да, там объяснить в принципе, как это сделать. Это первая проблема, то есть очень высокая планка входа, причем она не денежная, она техническая. И второй момент, ну вот вы сделаете этот X-карт, но вот у вас уже есть сайт, а X-карт будет, ну, не там X-карт, а любой магазин, он будет какая-то вот сбоку пристройка на отдельном, может быть, домене со своим дизайном, со своими страницами, то есть он никак не будет ваш сайт интегрировать вообще. То есть это фактически два сайта. Вот, там основной сайт компании и вот их магазин. Ну, вы приложите какие-то усилия, немножечко дизайн сделать, чтобы он хотя бы не сильно отличался от цветовой темы Хекслика, да, вот, чтобы не было, что там основной сайт серый, а X-карт там оранжевый, да, этого диссонанса. Чего-то вы сделаете, но все равно это будет не тот сайт. Вам бы хотелось, допустим, под каждым уроком там, поместить там фото этой кружки, там, не знаю, там, купи ее, там, не знаю, за $5, а если курс прошел, то за $3. Ну, что угодно, да, то есть, и вы этого не сделаете. Это, ну, сделаете, но это будет крайне дорого и сложно. И уж тот человек не технарь этого не сделает точно. Вот, то есть порог входа в e-commerce был очень высок. И вот с технической стороны, и с точки зрения просто того, что это практически все магазины были неродные для сайта. А вот так вот сразу отказаться от сайта и построить сайт заново на шопинг-карте, чтобы вот тут страницы, грубо говоря, там продукт, а вот тут вот ваш с контентом, это тоже, в общем, непростое дело, очень непростое. Вот. И вот все эти проблемы, они зрели. И где-то, я сейчас уже плохо помню, по-моему, в конце 2009 года мы начали писать эпик. Или, блин, в конце 2008, а в 2009 мы открылись. Ну, короче, вот лет 6 назад примерно. И основная идея в том, что эпик — это, во-первых, SaaS-решение. То есть вы ничего не скачиваете, чтобы поставить на свой сервер. Мы вам, когда вы создаете у нас аккаунт, мы даем вам маленький сниппет интеграции. Ну, грубо говоря, как для ролика ютубовского, да, то есть там div, там скрипт, вот, просто вставьте вот этот сниппет, он реально там двухстрочный, вот как есть, прям, вот как вы его из нашей админки скопировали, вставьте в любое место вашего сайта, вот, в абсолютно. То есть вот в вашем примере, да, там, не знаю, вот урок, а вот снизу вставьте, и вот будет достраница, а снизу откроется магазин. На любой странице, на любых сайтах, где угодно, да, потому что, грубо говоря, еще одна аналогия, то есть там один ролик Ютуба ты можешь вставить в сотни сайтов, куда дотянешься, да, и он будет со всех играться. Так и здесь, вот этот код миграции, это, кстати, и третья проблема, да, потому что то сейчас, грубо говоря, у человека есть там сайт компании, у него есть, допустим, личный блог, у компании есть страница на Фейсбуке, еще какие-то есть вот интернет-представительства, и везде хотелось бы вставить этот магазин. Ну, на Фейсбуке продавать, да, еще где-то. И опять же, вот когда ты установишь ту старую добрую карту, это непонятно абсолютно, как ее встроить в Facebook. А здесь вот просто этот сниппет вставляешь сюда. И, грубо говоря, то есть там одна админка и получается. И вот это очень удобно. И опять же, это не требует совершенно технических знаний, потому что тебе не надо возиться с апгрейдами, с SSL-ами, вообще ни с чем. Ну да, понятно. А то есть на тот момент это было что-то совершенно новое? Да, или... да. На тот момент не было... Были какие-то, скажем так, как бы это назвать, в альфа-качестве, в альфа-версиях какие-то наработки от Гугла даже. Было что-то такое. Checkout Widget, он, по-моему, ему назывался. Это, кстати, был интересный удар. Типа мы его пилим, Эквит, еще релиза не было. И вдруг Google говорит, мы тоже пойдем на этот рынок, сделаем Checkout Widget, вот. И это был, как, ну, с одной стороны, был как бы такой удар, что, блин, как бы с Гуглом, наверное, не получится конкурировать. Там мы еще даже первую версию не выпустили. Вот. Но у Гугла это как-то все затухло. Были попытки у людей сделать это все на флеше. Но флешевый магазин, ну, это и тогда смотрелось не так уже весело, да, в 2008-2009. А в 16-м... Ну, это еще сложнее, наверное, сделать, да, чтобы дизайн как-то соответствовал твоему сайту. И сделать, да, и вот даже просто там сейчас вот все, у кого были эти флешевые штуки, они либо все подорвались и переписали это на HTML, либо просто ушли из бизнеса из этого, да, потому что у кого сейчас флеш? Ну, он есть еще, конечно, да, но его доля снижается. То есть были какие-то робкие попытки, вот так, чтобы готовый продукт вот прямо на Эквит был первым, и это было очень здорово, то есть... Особенно это было здорово для тех, кто, вот, как я уже говорил, в этой индустрии и работает, и, собственно, знает, что именно изменило. Угу. Ну, то есть прошло 7 лет примерно, получается. Примерно, да. И сегодня Accurate – это уже… это большая компания. Вот мне интересно структура ее. Она изначально ульяновская? У нее, да, я понимаю, техническая команда находится, по большей части, в Ульяновске. Да, изначально, я уже говорил, что был X-Card, ну, был и есть X-Card, это первая PHP downloadable карта вообще в мире, тоже очень, очень серьезная вещь, вот, и те люди, кто делал, кто писал X-Card, и в частности его основатель Руслан Фазлыев, он в какой-то момент подумал, что, я не знаю, если честно, как у него в голове это было все, да, но в какой-то момент он подумал, что, наверное, вот этот вот рынок downloadable софта потихоньку съеживается, раз, и, во-вторых, что появляются технические возможности сделать вот такую вот аяксовую карту, которая работает исключительно в браузере, а на сервере шлет просто аякс RPC-запросы, то есть без зрелой страницы, без всего вот этого. Вот. И как раз примерно все это, там, грубо говоря, и мысль, и технологии, они где-то там вот в 8-9 годах совпали, и первые люди, кто писал X-Card, это было три технаря, из X-Card, из, грубо говоря, материнской компании, и дизайнер. Вот. Дизайнер сделал интерфейсы, по которому мы, соответственно, это все делали, писали интерфейсы. Все. Так, вот, и из этих четырех человек сегодня, на сегодня команда насколько большая выросла? Сложно сказать до человека, но человек, наверное, 120, плюс-минус сколько-то. 120. А из них, имеющих отношение к техническому отделу? Ну, смотри, 20 с лишним разработчиков, 21 человек, человек 10 тестеров, человек 5 фронт-энд инженеров, 4 админа, то есть, ну, сколько я уже сказал, человек, наверное, 40, я сказал, да, примерно. Да. Ну, вот и еще там по мелочи, ну, человек, то 45 технарей есть, то есть разные специальности, но именно вот, грубо говоря, инженеров, технарей, человек 45. Круто, да. И распределены они, получается, по двум местам. Это Россия и США, да? Еще мобильная команда, забыл совсем. Еще команда, которая пилит там iOS, Android приложение тоже. Получается так, что Headquarter, Эквиды, ну, штаб-квартира Эквиды находится в Ульяновске. И в Ульяновске, ну, мы в Ульяновске появились, и в Ульяновске же у нас самое большое количество людей. Вот. Но есть офис в Штатах, в Силиконовой долине, в Сан-Диего. Вот, там больше, грубо говоря, бизнес-чуваки и маркетинг. Потому что, ну, если ты бизнес-чувак, тебе гораздо лучше быть native-спикером, вот, чем с тяжелым русским акцентом пытаться что-то продавать американцам. Ну, оружие можно продавать, мне кажется, более успешно с русским акцентом. Вот как раз оружие, наверное, да, продавать идеально. Есть US-офис прямо в долине, да, есть вот офис в Самаре, который занимается мобильной разработкой. У них там тоже, грубо говоря, полный цикл. Несколько разработчиков, дизайнеров, тестер свой. То есть вот они не делают все. Вот. И есть люди разбросанные. Есть в Казани пара технарей, в Москве, в Нижнем Новгороде. Ну, так вот уже. Вот. Понятно. Ну, я все еще вернусь к этому вопросу. Давай теперь... Вот теперь мы понимаем, примерно понимаем... Чем ты сейчас занимаешься? Расскажи, пожалуйста, когда в детстве ты понял, когда тебя изначально потянуло в какую-то техническую сторону, может быть, там, в компьютер, может быть, электронику или что-то? Или не тянуло, наоборот? Не очень тянуло, если честно, потому что вот в этом извечном споре физиков и лириков я всегда был физиком. То есть, да, то есть у меня в школе там всегда отлично все было с алгеброй, геометрией, химией, физикой, астрономией, что еще там было. Вот. А, грубо говоря, компьютер я первый раз увидел в 10 классе, когда у нас появилась информатика. Причем там информатика не в смысле, как сейчас называется в современных школах, там основа ПК, да, когда там людей учат в Word работать. А прям вот информатика. Вот вам, ребята, Паскаль, вот вам 286 в школе. Кто в Ульяновске учился в физмат в лицее или 40-м, вот они меня, наверное, поймут. Вот вам 10-286-х, вот вам Турбо Паскаль, и вот вам классические задачи там на там, переворот матриц, ну вот это все, там алгоритм Дейкстра, Флойда, поиск кратчайших путей. Ну вот, ну, наверное, все эти программы примерно одинаковые. Погоди, кратчайший путь Дейкстры в 10 классе? Ну это в смысле? Я сейчас плохо помню, что-то там матрицу составляем. Не, я сейчас не к тому, что ты... говоришь что-то не так, потому что, ну, для меня это удивительно. Да, у нас в 10 классе, я даже не вспомню, ну, абсолютно ерунда была. Ну, очень далеко до Декстера, знаешь. Ну, может быть, но это было, у меня был физмат-класс от университета. Okay. И, наверное, и, в принципе, тот преподаватель, что... преподавательница, что вела у нас информатику в школе, она была университетским преподавателем, и она же потом у меня вела там ряд университетских курсов. Ну, вот, то есть я фактически первый раз увидел компьютер, Turbo Pascal и DOS вот в 10 классе. Ну, и стал вот все это писать. За первую четверть у меня вышел трояк по информатике, и я что-то обозрился на все на это, потому что как бы там физика там отлично, там, да, геометрия отлично, вот это все, да. А тут какая-то информатика, господи, курим нас. Это такой вызов был для тебя, да? В каком-то смысле, да. Вот. Но с другой стороны, такой, знаешь, такой полупрезрительный. То есть, господи, ну, мне же физика нравится. Ай, ладно. Вот. Как бы, да три, да и черт с ней, ладно. Вот. А потом как-то так втянулся, и в школе стал на этом Turbo Pascal фигачить там всякие вещи. Причем как-то очень быстро втянулся, и, соответственно, эти задания сдавал очень быстро, делал, и оставалось куча свободного времени на компьютере, где можно было уже программить вот то, что тебе хочется, без всякого отчета, там, да, без того, чтобы сдавать например. И писал, вот, если кратко все это описать, всякую хрень. Не знаю, там, я тогда в 10 классе, помню, впервые узнал понятие, что такое японский кроссворд, ну, помнишь, там, клеточки, вот так вот. И загорелся мысль, что это же можно сделать программу, которая разгадывает японский кроссворд. Что я тут, там, человек 21 века сижу, там, руками разгадываю. Вот, стал эту штуку писать. Потом я уже где-то писал, на Фиксите, по-моему, что у меня как раз в то время, примерно, родители меняли квартиру, и откуда-то выпала, так говоря, подшивка журнала, по-моему, «Наука и жизнь» это была, я сейчас уже плохо помню. И я там увидел две страницы про Lisp. Там периодически писали про разные языки, как сейчас помню, про Basic, про Refal статьи, про микрокалькуляторы, вот эти вот советские, как их программировать. Там было что-то про Lisp. Вот. И я там прочел вот две страницы эти, подумал, господи, какая прелесть. А у меня, ну, понятно, что интернета нет, ничего нет. Есть вот дискета с DOS и Turbo Pascal, и вот 286, который грузится 5 минут. И компилирует еще, кстати, полминуты. То есть вот ты жмешь там F9, по-моему, в Pascal, и вот сидишь, ждешь как-то. Давай. Ошибка, ах ты собака там, ну снова. Вот. И я тогда засел писать Lisp. То есть это потом, я его сделал, чуть-чуть с ним поигрался, ну да, прикольно, вот. Но получилось так, что это было только, это было, по-моему, две страницы из довольно большой статьи, я только потом узнал, что Lisp, оказывается, это вот не те там семь правил, да, то, что я прочел в этой книжке, а он гораздо шире, допустим, та же там. Там вообще понятие, что есть такая вещь, как хвостовая рекурсия, к примеру. Я тогда этого не знал. И потом я где-то в курсе на втором, наверное, познакомился действительно с Lisp'ом и понял, что вот то, что я тогда в школе бахнул, это, в общем, это не Lisp, а что-то такое с синтаксисом Lisp, но половина вещей Lisp'а не имеющих, в принципе. Но там были списки, допустим. Там кар. Неплохо уже, да. Так. И, как говорится, и с тех пор опокатился. То есть два года, вот, что я в школе был, нам можно было оставаться в этом информ-классе после уроков, и я там, соответственно, часов до пяти, наверное, сидел, там просиживал. Вот. Но потом, там все равно по инерции, я поступил на физико-технический факультет у нас в Ульяновске. Ну, как-то там все равно не думал, что там информатика все-таки то, что надо. Вот. Все-таки физика была интереснее. Но потом я учился на физтехе, и курсе на третьем понял, что, наверное, нет. Физика мне, что-то я в физике охладел, а вот программирование самое оно. Причем тогда уже так сложилось, что я уже тогда писал за деньги. Вот. Не в фирме работал, а просто там приходили люди, говорили, слушай, ты же программист. Вот у меня есть 300 рублей и задача. Ну, 300 рублей по тем деньгам, наверное, это сейчас как примерно 1000 рублей, примерно по покупательной способности. А какой это год примерно, чтобы понятно? Наверное, 2002-2003. Так вот. Я был как раз примерно на втором-третьем курсе, вот это примерно такие года. Вот я тогда писал на Delphi, мне очень нравилось. Тяп-ляп, да-да-да, вот тебе интерфейс. Delphi супер, да. Вот тебе кнопка, там вот тебе текст-бокс, все, круто, ты программист. Вот. Я вот писал такие вот там штуки всякие мелкие для автозаправок, для фирм каких-то. Ну, тоже, если все это то, там одним словом назвать, то всякая хрень. Вот. Но в курсе третьему на физтехе я понял, что нет, наверное, я сделал ошибку, поступив на физтех. Я пошел к декану, к замдекану нашего информ факультета, я не помню его аббревиатуру, и спросил, там, сказал, здрасте, я как бы Василий, я хочу к вам перевестись. Вот. А декан меня знал еще со школы. Она говорит, о, очень хорошо, я тебя давно ждала. Давай сюда свою зачетку, Галина Алексеевна, да, давай сюда свою зачетку. А дело в том, что если никто никогда не переводился с факультета на факультет, то в общем виде процесс выглядит так. Берут твою зачетку, вот там, где ты учился, допустим, на физтехе, смотрят, какие предметы были у тебя там. Смотрят то, что было на этом факультете, куда ты хочешь перевестись к этому моменту, и составляют вот этот диф. Mm-hmm. То есть, что ты должен еще сдать, чтобы у тебя были все предметы вот того факультета, куда ты хочешь. И у меня получилось предметов 25, наверное. Надо было мне доздать в темпе вальса, прям очень быстро, месяца за три. Вот. Ну, там всякие операционные системы, не знаю, численные методы, дискретка. Там, причем, допустим, на физтехе у меня была дискретка, но по ней был зачет. А на этом факультете по дискретке был экзамен. И это тоже разные вещи, да? Mm-hmm. То есть, там зачет... там экзамен не идет. Вот, я эту разницу ураганно доздал, и ура, я на информ там факультете. И причем я читал, там когда переводился, они все равно меня спрашивают, а куда ты хочешь, на какую специальность? Я говорю, а где больше всего программинга? Они, ну, больше всего вот на прикладной информатике. Я говорю, ну, вот давайте мне туда. А там оказалось, это самая большая разница. Не жалей ни разу. Причем на бюджет меня тогда туда не взяли, и мне так хотелось. Я тогда уже работал, и я так говорю, а сколько стоит год? Мне, помню, сказали, там, 36 тысяч рублей. Я так посчитал, 36 тысяч рублей, делим на 12, значит, я должен зарабатывать, там, говорят, в месяц 3 тысячи рублей. Отлично, я зарабатываю 3500, я сам себе оплачу, как бы. Uh-huh. Там, пап, мама, не волнуйтесь, я перевожу. Я перевожусь. Довольно опрометчиво это, конечно, было, что смогу из 3,5 аж 3 откладывать в течение года. Ну, все это удалось, ну, то есть там... Да, это удалось, в конце концов. Ну, окей. А расскажи, что тебя там ожидало? Чем вы занимались? После того, как я эту разницу доздал, в общем, страшно не было вообще уже ничего. Но я не жалею, что действительно перевелся, потому что, чтобы работать потом программистом, мне, в принципе, эти знания не очень нужны. Но я там узнал такие вещи, которые сам бы никогда в жизни не стал учить. Ну, либо стал бы учить, но сильно позднее. Допустим, не знаю, тот же пролог. В ВУЗе был целый курс по прологу. И да, то есть я узнал пролог там где-то в курсе на 4-м, наверное, да, то есть гораздо раньше, чем кто-то, кто сам был. Или был, допустим, Форд. Были такие вещи, как различные генетические алгоритмы, нейронные сети, вот эти вот вещи. То есть тоже это такая вещь, которая, мне кажется, сам ты, ну, не на первом месте она стоит у программиста, который занимается самообразованием. То есть, да, вот ты, допустим, сам себя образовываешь, ну когда ты пойдешь хотя бы читать про генетический алгоритм? Ну, вот это для тебя было интересно, или я к тому, что многие люди говорят, что они именно жалеют об этом, не в том плане, что это было, может быть, неинтересно, а в том плане, что, ну, как бы я потратил столько времени на это, а потом в работе напрямую не использовал или вообще как-никак не использовал. Абсолютно нет, потому что если следовать такой логике, то надо людей вместо высшего образования на курсы рельс условно гнать, там, полгода, да, и вот там действительно будет все, что вы будете использовать. Угу. Вот те рельсы, вот те базы данных, не знаю, вперед, товарищ. Вот. То высшее образование, на мой взгляд, оно не совсем про это, оно больше должно давать человеку какую-то систему знаний, не конкретные какие-то мимолетные вещи, не знаю, как строку на PHP перевернуть, допустим. А все-таки какой-то фундамент. Или, к примеру, там был курс по имитационным системам, я в жизни про это не то чтобы не стал читать, не узнал бы, что вообще такие вещи есть. А такие вещи есть, и я про них сейчас знаю и очень-очень люблю, грубо говоря. То есть это был какой-то фундамент. Плюс мне в каком смысле не повезло, что я первые 3 года учился на физтехе. У меня остались довольно крепкие, солидные знания по математике и физике. Вот. Потому что на физтехе математику давали сильно лучше, чем на вот этих информ-системах. Вот. И как говоря, свидетельство этого, я не пересдавал ни один математический предмет вот, из того, что было, потому что у меня по математике было там закрыто гораздо больше, чем у информатиков. То есть я не жалею абсолютно, что учился. И Ну, наверное, очевидный вопрос, но ты таки посоветуешь сейчас людям, которые задаются вопросом, а стоит ли мне идти? Я думаю, да. Причем, на мой, вот опять же, я, если бы я сейчас мог себе сказать, вот тому, кто только думает, на какой там факультет сдать документы, я бы, наверное, себе сказал, чтобы я вообще сдавал это на мехмат. Наверное, даже. То есть не на физтех, не на информ-систему, а все-таки, наверное, на мехмат. Но это лично моя заморочка, потому что мне математика была интересна на всю жизнь. Uh-huh. Вот. Но в целом, конечно, да, если вы можете учиться, если, ну, грубо говоря, знания какие-то и вообще устройство мозга вам позволяет 4-5 лет получать высшее образование и не вылететь, не знаю, потому что, то, конечно, надо идти. Я понимаю, что если не тянешь на там, бюджет, а в семье сложное материальное положение, то тут уж не до выбора, да? Но если возможность есть, на мой взгляд, надо обязательно заканчивать. А ты не жалеешь о вот тех первых годах, что ты вроде как учился там, где в итоге не захотел учиться? Нет, потому что мне до сих пор это нравится. Я до сих пор очень, очень активно слежу за физическими новостями, да, то есть читаю там различные источники по физике. Я это очень люблю. Я этим не занимаюсь, но мне действительно это очень интересно. Это как бы, ну, можно сказать, как хобби такое, да. А ты выпивал, когда объявили холм? Нет, но я думаю, что зря. Потому что надо было выпить, да. А подтвердившись открыть себя. Хорошо. Ну вот, ты говорил, что ты уже на тот момент зарабатывал и, собственно, оплатил себе учебу. Вот расскажи о первой работе после вот этой самой простой, где на тебе 300 рублей и сделай это. Да, я тогда где-то в курсе на четвертом, на третьем устроился никейщиком в фирму, где было около сотни компьютеров, наверное. Ну, то есть никейщиком прямо в самом широком смысле. От прокладки сетей до настройки 1С. Принтер заправить, вот эти вот все там изумительные вещи, вот это все было нам. И пока я был студентом, я на фулл-тайм работал в этой компании. Не жалею тоже абсолютно, потому что, да, конечно, каких-то компьютерных знаний мне эта работа не дала, но она меня научила очень хорошо как бы с людьми общаться. Потому что все люди были совсем не технари, вот там отдел, не знаю, маркетинг, вот 12 главных бухгалтеров сидят, вот это, вот это, вот это, вот это, и они плевать хотели на твои технологии, им надо, чтобы Word работал. Вот. И ты приходишь, там, объясняешь, что все рассказываешь. То есть мне это тоже очень нравилось, и бежали. Но после того, как я получил диплом, и, соответственно, уже не должен был ходить в ВУЗ, там, к сессиям готовиться, я пошел уже искать работу именно программером. С дуру устроился в Ульяновск Энерго, полтора месяца там поработал, причем пошел на программерскую работу по описанию вакансии, но получилось так, что полтора месяца тоже принтеры чинил, и потом уволился, сказал, что нет, ребят, что-то мы не сошлись в видении того, что должен делать программист. Вот, поэтому я от вас ухожу, и вот я попал в текущую компанию, она там называлась. Ну, та, то есть тогда еще Эквида не было, это компания креативной разработки, которая делала X-карт. Вот, я там, то есть это было года за два до этого, наверное. И у них был продукт на Java, такой Sales and Stats, фактически предвестник Google Analytics, такой очень такая здоровенная система, вот, на Java написано, я ее пилил. Вот, примерно так. Скажи, вот опять совет молодым, когда, может быть, еще там в будущем университете или вот только-только выпустившись, человек ищет первую работу, и у него не очень много вариантов. Он живет в маленьком городе, там, может быть, вообще нету интересных компаний. Вот чаще всего у него из доступного сейчас выбора это вот никейщик. Ну или что-то вообще вроде такого. Вот что ты ему посоветуешь? Ему все же идти и что-то делать или... Ну, как бы, это самый частый вопрос, по-моему, который у нас задают в плане работы. Я вообще там в каком-то абстрактном Мухосранске, и как бы мне нужен опыт, меня никуда не возьмут без опыта, но здесь как бы нечего делать. Что мне делать? На мой взгляд, идеальный вариант, опять же, этим никейщиком поработать, пока ты еще студент. Прям хороший вариант. Потому что все-таки навык, в принципе, работы за деньги, его, на мой взгляд, тоже надо прокачивать. Вот что ты действительно ходишь, ты делаешь ту работу, которая, может, тебе и не нравится, а потом раз в месяц тебе дают за это баблище. Ну, или там баблишка. То есть этот навык, и более того, общение с людьми, мне кажется, надо прокачивать, потому что, судя по опыту общения с очень многими айтишниками, половина из них, на мой взгляд, действительно, в общем, не умеет общаться с людьми не из IT. Там не то, чтобы это хорошо или плохо, нет, но вот это просто как констатация факта. Да? А что ты имеешь в виду, что-то объяснять, что-то доказывать? В том числе что-то объяснять, доказывать, какому-то общему консенсусу прийти, не знаю, как-то так вот себя вести нормально, да, вот, не там, не как угрюмый упырь на людей смотреть, да, а просто общаться. Uh-huh. То есть, иметь. И мне кажется, если это получилось сделать, пока ты еще студент, это очень хорошо, потому что если дальше ты пойдешь там программистом, то вот именно навык общения с не IT-людьми, у тебя будет его уже очень мало, вот просто на мой взгляд. Вот. Но если не получилось, и в том городе, где живешь прямо совсем-совсем, нет места для программиста, то, конечно, надо уезжать. Но обычно такого нет. То есть обычно все-таки в любом городе есть места для программеров. Да, понятно, это, наверное, не филиал Яндекса. Но если хоть где угодно, можно хотя бы полгода писать код без опыта работы, то, конечно, туда надо пойти. Потому что тут, опять же, нужно получить опыт писание кода за деньги. Причем не того кода, который ты писал дома, да, то, что тебе нравится, а того кода, который надо писать. Такой нюанс. Потому что если человек действительно хочет стать профессиональным программистом, то профессиональный программист – это кто? Человек, который пишет код за деньги. Ну, вот, и это тоже надо прокачивать. Вот. А полгода поработав сейчас, я закончу, с полгода до поработав, в принципе, уже потом можно, грубо говоря, оглядываться по сторонам уже с более осознанно. Там понимать, что придется делать, глядя на вакансию, ну, да, ну, там понимать, что вот сюда можно сходить, а сюда вот лучше бы не стоит. Да те же собеседования в других конторах более адекватно получится оценить. Ты хотя бы сможешь задать правильный вопрос, там, что придется делать, как, то все. Ну. То есть, опять же, тот опыт, когда вот ты сказал, ты немного поработал и понял, что это не твое, и ушел, ты по большей части не жалеешь, что... Не жалею тоже, потому что это была здоровенная бюрократическая компания. Это реально, ну, это фактически был ульяновский филиал РАО-ЕС, то есть вот этого нашего энергетического монстра. Это была здоровенная бюрократическая компания. И я в таких не работал ни до, ни после. Поэтому тот опыт я тоже вспоминаю в каком-то смысле с благодарностью. Ну да, хорошо увидеть и понять то место, где ты не хочешь работать, это полезно. Да, в любом случае. Да. Скажи, вот для тебя сегодняшнего, когда ты нанимаешь человека или ну, просто рассматриваешь кандидатуру человека, строчка вроде там «Иникейщик» или там «Младший программист» в ОАО «Лотос» в каком-то маленьком городке в течение 6 месяцев, будучи на 3-м курсе, для тебя, как нанимающего человека, это не пустое место. Это что-то все равно означает, правильно? Это означает, и это плюс. То есть, что человек не сидел на жопе ровно. Слово «жопа» можно говорить? Да, думаю, можно. Вот, он не сидел на жопе ровно, а он чего-то сделал. Причем не тогда, когда, то есть, знаешь, там, я там закончил вуз, а потом 10 лет работал никейщиком, там, думая, куда же мне пойти, наконец, уже программером, да? Вот. Если человек в вузе работал где угодно, мне, кстати, даже абсолютно, что он был не кейщиком, а вагон разгружал. Ну, то есть даже не очень важно, что он как-то хоть где-то рядом с компьютером был, то это человеку однозначно плюс. То есть что он не овощ там, да, вот, а действительно что-то делал, кроме чего. Потому что, ты понимаешь, если ты поступил в вуз, опять же, это такое пассивное довольно поведение. Ты должен ходить на лекции, ты должен, там, не знаю, делать какие-то домашние задания, к сессиям готовиться. Это все довольно пассивный процесс, тебя тянут. Mm-hmm. А то, что ты сам, грубо говоря, там вагон разгружать, тебя никто на улице не поймал и не повел к этим вагонам. То есть ты под сам... Под страхом армии. Да, кстати, да, тоже. Там под страхом армии многие сначала 5 лет сидят в универе, а потом еще и в аспирантуру поступают. А тут ты что-то сделал. Почему, зачем, неважно, ты, будучи студентом еще, пошел куда-то, что-то устроился с кем-то, там договорился, делал какую-то работу, причем делал ее так, что тебе платили еще деньги за это. Значит, в принципе, ты справлялся. Для меня это плюс. Да, окей. Ну вот, мы подошли к тому моменту, где ты работаешь в Эквиде. Ну, на тот момент это... Как это тогда называлось? Как-то это был просто проект, это же, или это уже тогда, была компания? Тогда, когда только появился этот, или в смысле... До того... Ну, вот ты сказал, что в конечном итоге ты попал в эту компанию. А, ну да. Вот, то есть после этого бюрократического монстра я уволился и попал вот в креативную разработку писать на Java, потому что я тогда уже, в принципе, определился, что Java вещь хорошая, и надо писать на ней. Это, я писал на C-Sharp довольно долго, тоже, наверное, года полтора. А потом как так случилось, что я перешел на Linux окончательно и бесповоротно, и понял внезапно, что ни на Delphi, ни на C-Sharp писать в Linux неудобно. И надо бы что-то другое, как говорится, там пора менять инструмент. Вот, C — это, в общем, ну, не совсем то, что мне было нужно, да, то есть, ну, там всегда есть там вариант взять C. Вот, ну, Python тогда уже, в принципе, был. Ruby, наверное, именно на горизонте его не было. То есть, Ruby был, но где-то вот там, в японских дебрях, вот. И поэтому, да, Java, причем прикольная платформа, прикольная вещь, есть IDE, вот это вот все. Вот. И я понял, что, да, я хочу писать на Java, и стал искать в городе работу на Java. И так получилось, что на одной из пьянок линуксовых мне человек сказал, что вот в той компании есть вакансия на Java, причем прямо сейчас там человек увольняется, пиши туда. Я ему говорю, да у них же на сайте нет этой вакансии, ёлы-палы. Он говорит, пиши, пиши там. Вот так вот тыкнул меня, обнял, там, то, что это было... Там уже все пьяные были. Но я запомнил, я им там отписал, и действительно, то есть такая вот как бы инсайдерская информация, что да, мне ответили, да, там ищем, а вы Java программист, я говорю, да, вот вам тестовое, давайте. Вот, ну, сделал и, соответственно, стал работать в этой компании. Но первые два года, когда не было, это вот была компания, у которой было три продукта. Две шоппинг-карты, одна из них X-карт, вторая Lightcommerce, а третий вот был Sales and Stats на Java, такая система сбора аналитики сайтов, такая вот убер-штука здоровенная на Java. Вот. Ну, я два года делал в этой компании разные вещи, а потом появился Echo, тоже Java-проект, и я, соответственно, был одним из первых разработчиков. Не самым первым, но там, одним из первых разработчиков, кто стал писать Echo. То есть на тот момент это был просто один из продуктов компании? Как бы да, такой проект, у нас было слово такое, проект-инкубатор, то есть вот взять чуть-чуть людей, дать им идею, там, не знаю, дать им инструменты, да, там столы, стулья, комнату, и дать им, не знаю, 2-3 месяца и посмотреть вообще, что получится, что родится. И вот Эггот, он, собственно, вырос из этого, и да, он родился, и вот сейчас вот здоровенная компания с кучей клиентов. А вот на тот момент, когда это было на самом первом этапе, вы как-то уже задумывались о том, что из этого может получиться? Или был, ну... То есть мне просто интересно, вот на том уровне, когда это компания-инкубатор, когда там вы постоянно делаете какие-то новые проекты, наверное, еще было куча экспериментов, которые ни к чему не привели. Вы все это рассматривали как такой вот прикольный, интересный процесс, или в каждом была попытка сделать компанию из 120 человек? Дело в том, что я не знаю про другие инкубаторы, вот, по крайней мере, программерские. Uh-huh. Вот. И для меня тогда это было просто, о, люди пишут на Java, пишут в той компании, которая мне нравится. Ну, я уже два года здесь работаю, мне нравятся люди, мне нравятся задачи. Вот. Они пишут там софт на Java. Я хочу туда попасть. Все, я, соответственно... А они тоже как раз искали, тогда там было два программера, они искали третьего. Вот. И ну, мне сказали, там, Василий, ты же Java-программист. Да, они говорят, ты-то нам и нужен, потому что в городе тоже, ну, как и тогда, как и сейчас, довольно сложно было найти именно готового Java программера. То есть не человек, который потенциально может Java выучить, а вот прямо, чтобы его прямо там посадил, и через 5 часов он стал тебе уже код выдавать в проекте. Ну, там, пока настроится, пока то все. Вот. И я, соответственно, попал в Эггот, стал его писать. Я тогда не думал абсолютно, что это будет какой-то там здоровенный бизнес, там вот это вот все. Ничего подобного. Это был просто очень прикольный, интересный проект. А вот этот переход к здоровенному бизнесу, он был какой-то резкий, неожиданный или все плавно получилось? И нет, был ли ты близок к этому процессу вот, с точки зрения бизнеса? Ну, с точки зрения бизнеса, наверное, нет, потому что я всю жизнь технарь. И сейчас я технарь, да, то есть я не так сильно связан с бизнесом какими-то штуками, как бизнес-люди. Вот. Но этот процесс в целом был постепенный, то есть... Я не знаю, можно ли назвать это органическим ростом, да, но не было такого, что, не знаю, про нас кто-то там написал в своем блоге, и к нам за ночь пришло в два раза больше людей, чем у нас было до этого. Угу. Такого не было. То есть всплески были, были очень интересные вещи, как мы, допустим, не знаю, это была история такая год три назад, кто опять же за этим рынком следит, знает, что мы поглотили нашего конкурента на Фейсбуке. Payment была такая компания, и взяли себе их клиентскую базу. Да, тогда был рост количества аккаунтов, но это тоже было так, что не в пять раз как-то выросло. Угу. Хорошо, давай перейдем к технической части. Тут я больше буду слушать, чем задавать вопросы. Расскажи, пожалуйста, как у вас все устроено, что используется, может, что-то необычное. Много ли Java Legacy? Ну, Java Legacy, то есть смотрите, во-первых, в Java есть такая очень большая область, называется она Java Enterprise. То есть да. это подходы, это инструменты, это определенные спецификации. Это такой RAW ES разработки. В каком-то смысле, да, но тут хотя бы этим пользоваться удобно. Mm-hmm. Вот. И вот этого мы не используем. Тот, кто прямо вообще знаток Enterprise Java, я для вас скажу, что мы используем сервлет. Вот, это такая маленькая-маленькая часть Enterprise Java. Вот, и, в принципе, все, больше у нас нет ничего, пожалуй. То есть у нас все тоже, все сервисы, грубо говоря, они не используют Java EE, это все написано на Core Java, то есть на Java по стандарту Edition. Ну, вот. А технологически, вот если прям двумя словами, то Eqlit — это, грубо говоря, классическое трехзвенное приложение. То есть есть клиентская часть, есть application логика на веб-сервере и есть база данных. Вот. По крайней мере, так он был написан изначально, что есть очень большая клиентская часть, потому что у нас, собственно, сам Eqlit, сам магазин, сам контент, вот когда вы в магазин заходите, да, вы видите перед собой каталог, то есть там список товаров, какие-то категории, картинки, ну вот это вот все. Эта штука, она называется каталог. И весь каталог, который вот вы сейчас, зайдя в любой Eqlit-магазин, видите каталог, вот это все рисуется на клиенте. То есть это не с сервера приходит, прям уже готовая штаменка, это все рисуется на клиенте динамически. Мы с сервера получаем, соответственно, просто по RPC запросу, там, грубо говоря, какие продукты, какие категории, и все это в том месте, куда вы вставили вот этот снипет, про который я говорил, в этом месте это все рисуется. Поэтому клиентская часть у нас тоже очень большая, явно скриптовая. Вот. Но если очень грубо, то на самом деле, да, вот клиентская часть шлет запрос application серверу, и application сервер там с базы либо из кэша что-то дергает и все это отдает на клиента. Вот. Это вот если очень грубо. А дальше начинаются детали. То есть клиентская часть, она, во-первых, написана у нас на GWT. Это Google Web Toolkit, это штука, которая позволяет писать на Java бизнес-код и вьюшки, и все это компилировать в JavaScript. В JavaScript, смешанный с CSS, вот со всем вот этим. И в том числе позволяет шарить код между серверной частью и клиентской. То есть я пишу какой-то один бизнес-класс, и он у меня работает с серверной стороны в Java-машине и работает откомпилированный в JS, он работает, соответственно, в браузере, в JavaScript. Вот это раз, это очень удобно. И клиентского кода у нас действительно много. То есть я, мне сложно сказать в строчках, но это, грубо говоря, сотни тысяч строк. Потому что у нас довольно большая кастомерка, довольно большая админка, еще там есть ряд вещей. Вот. Это вот про клиентскую часть. Серверная часть, она... Ну, база у нас сразу был Postgres, мы их взяли. То есть, реляционная база у нас одна, зоопарка нет. То есть там что Postgres, там Muscle, Oracle. Это Postgres и всю жизнь Postgres, и, наверное, и реляционную базу мы иметь-то не будем. Потому что Postgres хорош, он решает все наши проблемы. А вот этот application сервер, он довольно сложный был с самого начала. С самого начала, причем он был написан тоже по уже так, как бы сервисный такой, то есть это было три на самом деле сервиса. Некий прокси самописный, который стоял на входе в кластер и, соответственно, роутил запросы к нодам, которые уже обслуживают магазины. И был сделан такой как бы отдельный сервис, генератор уникальных айдишников в кластере, то есть тоже. Вот. И вот так вот мы, соответственно, все это писали, и вот так мы за 9 месяцев, по-моему, вся разработка у нас от с нуля до версии 1.0, по-моему, 9 месяцев заняла. Вот. И вот примерно в таком виде мы стартанули. По-моему, это был сентябрь 2009 года. Вот. А потом понеслось. То И тут можно очень долго рассказывать. Вот, тут эволюция, это интересно, но я тебя сейчас перебью на секунду. Мы просто недавно как раз разговаривали с опытным Java-разработчиком, и он такую фразу сказал, которая мне запомнилась, что сегодня по своей воле ГВТ никто использовать не будет. И сервлеты — это, ну, дичайшая легаси. У вас это именно как легаси, и сейчас так получилось, или это сейчас намеренный выбор, и все нормально, грубо говоря? Или другой вопрос подобный — это почему у вас все так не стильно и не модно, и не молодежно? То есть не на Руби? Да, не на Руби и без Монго. Где Монго, я думаю? То есть, не, это я хотел сказать, да, нет Монго, нет докера, то есть хипстерство... Я не понимаю, да, как... Как мы живем, да. Почему вы успешные? Да, почему вы успешные? Ну, смотри, сервлеты, если мы берем вот базовый Java-стек, то сервлеты — это самое быстрое, что, в принципе, может быть. То есть писать веб быстрее, чем на сервлетах, невозможно. Если только ты не выйдешь за вот этот стек и, допустим, не будешь использовать какую-то Netty с неблокирующим вызовом и прочее. Но там есть свои нюансы, их очень много. Вот. А сервлеты — это фактически код, написанный на сервлете, без всяких дополнительных высокоуровневых прослоек. Фактически по скорости на прогретой Java-машине он, грубо говоря, сравнивается с таким же, не знаю, fast CGI-скриптом, написанным на C++. И тут большой вопрос, что можно сделать быстрее этого, да, то есть... В общем-то, мало чего можно писать быстрее, чем это. Поэтому то, что сервлеты — это легаси, ну, легаси — слово странное, наверное, человек имел в виду, что это не так модно. Потому что к легаси отнести сложно. Это одна из базовых технологий. Хочешь — используй, хочешь — нет. Вот она не устарела, да, не объявлена мультипликейтом. Вот, и говорил, что есть более приятные смузи-вещи, накрученные на сервлетах. Вот, и, наверное, их надо использовать, но у нас принципиально только сервлеты, потому что очень не хочется, во-первых, разбираться, какой оверхед дают все эти смузи-штуки, а во-вторых, ну, на сервлетах, в принципе, писать норм, если ты понимаешь, как они работают. Мы понимаем, и поэтому пишем довольно быстро. На сервлетах быстро и удобно. Вот, это про сервлеты, а про ГВТ, ну, тут тоже есть такой выбор, что... Во-первых, вот тогда, в 2008 году, выбора особо не было. На чем писать большую клиентскую часть? То, что она будет большой, это было понятно уже тогда. Вот. Но на чем? И очень удачно появился фреймворк ГВТ. И мы его взяли, в принципе, не жалеем до сих пор. Потому что, ну, во-первых, это шаринг кода, во-вторых, действительно, скорость разработки. Плюс для Java, то есть вот у нас, грубо говоря, для сервер-сайда Java-кода у нас настроена куча вообще штук, которые есть для Java-кода, то есть всякие статические анализаторы, чек-стайл, еще там какая-то вот вещь. И те же самые тулы прекрасно работают для клиентского кода, который должен быть на Java. Потом в одной IDE я прекрасно правлю код и серверной клиентской части, потому что это все Java. То есть я делаю там рефакторинги, когда там в IDE я жму, там, не знаю, сделаю там rename методу, и он переименовывается в 500 местах тоже там в серверном клиентском коде. Это не важно. То есть плюсом идет полная интеграция со всеми, ну, практически всеми Java-тулами, что написано за эти 20 лет до Java. Это сложно переоценить на самом деле, особенно когда ты пишешь, скажем так, в промышленных условиях, да, когда тебе надо писать много кода и потом его быстро продеплоить для миллионов людей. Вот. Но недостаток, конечно, тоже есть. И, на мой взгляд, первый недостаток ГВТ — это его сложность. Действительно сложная штука. И невозможно, я не могу представить, что кто-то мог вот, с нуля... Вот, возьмем опытного Java-разработчика, который не видел ГВТ. Я не верю, что он может завести минимальный ГВТ-проект там, со строчкой Hello World быстрее, чем сзади. И это, блин, очень большой срок день, да, то есть для Hello World, когда там вокруг тебя куча других смузи вещей, там, которые реально ты по старт-гайду идешь, и там за полчаса у тебя там, не знаю, целый блок там пахнул, да, вот. Сложно конкурировать, но вот эта вот цена входа там в один день, она совершенно нивелируется потом, когда ты пишешь год на этом фреймворке, да, то есть ты тут 3 минуты сэкономил, тут минуту сэкономил, тут. Вот, у тебя, соответственно, весь код проверяется компилятором, что тоже сложно переоценить. Вот. Одновременно, сейчас это не так уже интересно, а вот там тогда у Гугла такая штука есть, он сразу делает по версии JavaScript для каждого браузера. Вот там, вот для IE, вот для Firefox, для Opera, для Chrome. Вот. И, соответственно, грузит только тот код, там, из которого браузера ты в него заходишь. То есть GVT, там GVT очень большой фреймворк, и вот это, вот, на мой взгляд, его в каком-то смысле один из минусов. То, что чтобы его выучить, надо потратить до хренища времени. Uh-huh. Вот. Но если ты выучил, то писать можно очень быстро. Понятно. Примерно понятно. Тут понимаешь, что просто, вот, не знаю, там, как каша, да, там, не знаю, там, тебе нравится рисовый, а мне там гречневый, и мы друг друга не переубедим. Нам сложно будет это сделать. Вот так и здесь. То есть, не знаю, я умею писать на GVT условно, да, а человек там почему-то не умеет или не хочет. Там, или даже там, я хочу писать на GVT, а он нет. И, ну, кто-то пишет на Ruby, кто-то на Python, и им тоже сложно друг с другом договориться, да, то есть, поэтому... Ну, да. Ну, для многих, наверное, вообще сложно представить работу, и, особенно если человек там всю жизнь писал только на Ruby, например, или, ну, конкретно на рельсах, такую большую продакшн-работу с компилируемым языком, с каким-нибудь, с какой-нибудь ID-шкой вроде там IntelliJ. Окей. Тут спрашивают в чате про инфраструктуру хранения данных, про то, как у вас базы устроены, как вы распределяете нагрузку. Вот расскажи, пожалуйста, про это. Потому что для начала еще скажи, пожалуйста, насколько там вообще большая нагрузка, ну, то есть с каким объемом данных вам приходится работать каждый день? Объемы данных запросов в секунду у нас... То есть, опять же, мы их не очень считаем, потому что, на самом деле, не очень нам это интересно. Все-таки мы больше на бизнес-метрике ориентированы. Но РПС суммарно у нас, наверное, около 1000. То есть не очень много, потому что очень много вычислений делается на клиенте. И мы стараемся их выносить туда. Вот. А если что-то сервер запрашиваем, то стараемся все это в один запрос как бы инкапсулировать и вытащить. Вот. То есть вот именно по такому критерию, да, там, количество запросов в секунду, ну, около 1000 по современным меркам это очень немного. Вот. Объем Postgres-бас, наверное, у нас суммарно под терабайт примерно, наверное. Но тут, опять же, такой момент, что... Давайте я скажу, как у нас устроилось тогда. С самого начала, когда только писали ЭКО, было понятно, что ни на каком одном сервере жить не сможет вот это SaaS-приложение. Да? То есть ЭКО – это SaaS-карта, которая у себя хранит все. Ваши продукты, ваших клиентов, их заказы, не знаю, там, все дискаунт-купоны, категории, картинки продуктов. Вот все хранится в наших серверах и рисуется в том нужном месте браузера, куда вы вставили сниппет. И с самого начала было понятно, что ни на одном сервере это все, если проект стрельнет, ни на одном сервере это все не уместится. Поэтому с самого начала, прям вот от, говоря, первого дня разработки, мы выбрали шардинг. То есть вот как мы будем размазывать нашу нагрузку, ответ был такой – шардинг. И шардинг, говорят, у нас есть вот шардинг, скажем так, по магазину. То есть все данные одного магазина, все данные одного аккаунта, они лежат на каком-то там одном выделенном сервере, в какой-то одной выделенной базе. Поэтому у нас, соответственно, нет прям таких здоровенных терабайтных баз, у нас все базы довольно маленькие, там, говоря, под сотни гигов, но их много. Вот. Поэтому, с одной стороны, большими базами похвастаться не можем, а с другой стороны, данных действительно много. Вот. Шардинг. А, ну да. Все данные одного магазина, все, которые к нему относятся, хранятся на каком-то одном сервере, и, соответственно, вот я говорил, что у нас с самого начала было три сервиса. Это там прокси, application node и вот этот там ID-сервис, который не автодишники. Вот этот прокси, он знает, на каком сервере хранится каждый магазин. А поскольку все запросы приходят изначально на него, все как бы фронт-энд балансеры такие, то каждый прокси знает, ага, там, мне пришел запрос на там, магазин 1003, к примеру. Я знаю, что магазин 1003 хранится на 213-й ноде. Все прекрасно, там, на 213-й ноде запрос, с ним разбирайся. Вот. Поэтому мы, в принципе, никогда не делали так, что особенно мощные серваки, у нас там всегда было много-много маленьких серверов, на каждый из которых не очень большая нагрузка, потому что если один-то там сервер упадет, То есть, грубо говоря, если все данные на двух серверах, один из них падает, то, соответственно, мы недоступны для 50% клиентов. А если, грубо говоря, там их 10 и один падает, ну, мы недоступны для 10%. Вот. Это вот с самого начала. То есть, все хранится так. Поэтому больших пас нет. Чему мы, в принципе, очень-очень рады. Но, более того, с самого начала мы, допустим, у нас была такая штука. Это интересная вещь. Всем интересно будет слушать. Вот у продукта есть картинка, ну, вот, которая показывается в каталоге. И мы изначально хранили картинки в базе. Прямо в базе было блок-поле, и вот туда эти картинки засовываются. И ходит такое, как бы, такая расхожая байка, что хранить картинки в базе не надо, потому что база с ними работает медленно. Что это, дескать, очень глупо, потому что это будет очень медленно. Но вот по нашему опыту могу сказать, что скорость не является никакой проблемой. То есть ты у Postgres спрашиваешь, дай-ка мне вот этот вот 500-килобайтный блок. Postgres этот блок нашел, на диске спозиционировался и пошел тебе выплевывать эти данные. Да? То есть никакого вот там затыка, диск-сика здесь нет. Но вот проблемы оказались операционные. То, что вот такую базу, где лежат дохренища бинарных данных, ее сложно докапить. Ее сложно куда-то таскать, это просто очень долго. На ней гораздо дольше делается вакуум. То есть вот именно операционные сложности были с тем, чтобы хранить бинарные данные в базах. И мы под конец там примерно год-полтора мучились, и все бинарные данные вытащили на Amazon S3. Там тогда, наверное, этому S3 было года два, наверное, уже. Все еще сомнения были такие, что не знаю, там, как там справиться, нет, эти ребята из Amazon. Ну, давайте попробуем. Вот. Ну, ребята из Amazon справились, да, смогли, как говорится, да, вот, и мы тогда-то там сделали таск, там, который нам вытаскивал картинки, грузил туда, он работал, наверное, недели три, наверное, у нас тогда было, я сейчас боюсь соврать, по-моему, что-то 200 миллионов картинок, что ли, уже, что-то вот, ой, не, короче, какое число такое, я уже не помню, это было год назад, вот, и это была, наверное, одна из самых интересных оптимизаций, которые мы сделали, казалось бы, такая вот, ерунда, да, то есть взяли картинки мобильные на S3. А вот... Скажи, вот касательно данных, из-за того, что в вашем сервисе, как бы, основное — это деньги, там постоянно происходят какие-то финансовые операции, есть, да, из-за этого какие-то, ну, то есть точно есть какие-то, но какие есть дополнительные сложности, может, какие-то дополнительные там легальные обязательства или что-то? Легальных обязательств нет. Но тут такой нюанс, что дело в том, что мы работаем в один момент в прошлом, мы приняли решение о том, что мы хотим работать с данными кредитных карт пользователей. То есть их принимать, процессить у себя, там, может быть, хранить как-то, да. И смысл в том, что если ты хочешь работать с кредитками, то ты должен пройти PCI DSS сертификацию. То есть есть конторы, которые, грубо говоря, смотрят на твою инфраструктуру. Причем не только на инфраструктуру, а как у тебя вообще все устроено. Процесс разработки, процесс деплоя, да, там, кто имеет доступ к коду, кто имеет доступ к продакшн, вот это вот все-все-все очень жестко смотрят. И потом тебе дают там сертификат, что да, ты сертифицирован, можешь хранить у себя кредитки. Вот. И мы, по-моему, года два назад это было, мы эту процедуру прошли, заняло это примерно год. Вот от того момента, как мы сказали, да, мы хотим, до того момента, как нам, грубо говоря, этот сертификат выдали. И вот это, наверное, единственное прям вот легальное обязательство, которое мы должны, то есть мы обязаны каждый год пересертификацию проходить. Вот. Там включает, там, кроме того, что люди смотрят, как у нас все устроено, еще есть всякие security тестинги, penetration тестинги, когда люди прямо к тебе внутрь твоего кластера, прям не снаружи откуда тебе пытаются подломать, а прямо внутри твоего кластера, ты им заводишь машину, там они говорят, дайте нам машину прямо внутри вашего кластера, внутри вашей сети. Мы туда поставим специальный софт и пытаемся вас вообще там развалить к хренам. Вот, то есть вот такие вот проверки, и если они что-то у тебя находят, ты обязан это устранить, иначе не получишь сертификат. А без этого сертификата ты не имеешь права работать с кредитками. Вот, и, говоря, Visa, MasterCard и прочие крупные игроки тебя за это накажут очень сильно. Вот это, наверное, единственное легальное обязательство, которое приходит на голову. Но оно довольно строгое и довольно серьезное. Ну да, я наслышан, что там не всякий решится вообще браться за это. Ну, то есть браться за обработку кредитных карт именно из-за этого. Это долго, дорого и ответственно. Вот Тут такой вопрос задали. Понятно, что он, может, на него не стоит отвечать, но подумай, может захочешь ответить. Грубо говоря, рассказать про какие-нибудь интересные факапы. Может быть, даже с теми же кредитками. Какие-то... Ну, может, нет, просто недочеты или проблемы. Факапов с кредитками не было. Конечно, да. Нет, на самом деле просто все... Я прикрываюсь. Но факапы, блин... Факапов было довольно, конечно, много, потому что тогда, когда все это начиналось, в общем-то, никто из нас не имел какого-то особенного опыта работы с софтом. И действительно с таким прям нагруженным софтом. Ну, факап был, я не знаю, дополнительный. Я не знаю, допустим, я когда только учился релизить, у нас была процедура релиза такая. Есть некий, он работает сейчас. Кластер когда работает, обслуживает запрос пользователя, все хорошо. Ты хочешь это релизить новую версию, ты поднимаешь рядом новую версию, трафик туда переключаешь и старую версию убиваешь, после того, как все хорошо. Вроде все нормально. Я когда учился релизить, только давно это было, я поднял новую версию рядом и убил старую, забыв переключить трафик на новую. И причем я как-то убил так, что быстро понять это было нельзя. Я сейчас уже там не помню, и я как бы там нажал, грубо говоря, кнопку «Закончить релиз», и так вот так откинул, сейчас пойду кофе попью. И мне от пингом приходит там 40, что ли, смс там за 10 секунд, там, все упало. А я тогда еще, в общем-то, не отрастил себе релизную мозоль, чтобы так на эти, грубо говоря, смс от пингом спокойно реагировать. Вот. И когда я понял... Паника? Да, то есть я понял, что, блин, я сейчас убил единственный рабочий экземпляр Record, и надо его быстро поднимать, и я тогда сидел там закачивал заново ту штуку на наши сервера, заново ее поднимал, что-то переключал, там чинил. Вот. То есть это был вот один из очень немногих моментов, когда Record, по-моему, тогда был 25 минут, джал вообще весь, просто весь. То есть не работало ничего. У нас обычно вот последние годы, поскольку мы переходим на микросервисную архитектуру, Эквит весь не лежит, то есть лежит какая-то его часть, вот, не знаю, какой-то там, грубо говоря, сервис интеграции с eBay упал, ну да, интеграция с eBay не работает, окей. Вот, но так, чтобы весь, это, блин, это надо вспомнить, такие факапы еще, конечно. Вот, но вот был такой. Или был другой, я на него рассказывал на какой-то конференции, у нас есть биллинг, ну, причем, я думаю, работает принципиально он как у вас, грубо говоря, да, то есть у нас тоже, грубо говоря, периодически ежемесячные платежи у клиентов, и, соответственно, есть периодический таск, который там просыпается раз в какой-то интервал, находит все аккаунты, у которых кончилась подписка, и пытается их кредитку счарчить, как бы обычное дело. Вот. Но однажды, по-моему, тоже я, кстати, релизил, я сейчас уже плохо помню, я новую версию биллинга выкатил, а старую убить забыл. И вот есть два биллинга. И списалось по два раза? Да. Время, причем на них, хвала НТП, замечательно синхронизировано. И эти таски стартанули одновременно. Они нашли одни и те же аккаунты, которые надо счаржить, и с каждого аккаунта сняли по два раза баблища. Но мы про это тогда еще не знали. И тревогу, по-моему, забили наши бизнес-чуваки. То есть там бизнес-чувак сидит и видит у него там график, грубо говоря, ревеню там, бац, вот так вот вырос. И он стал думать, что же мы сделали такое, что у нас так выручка выросла? Может быть, какая-то рекламная акция, не знаю. Может, по нас в блоге кто-то писал, что? Что мы сделали такое? И хотел там, и раз мы такие молодцы, то хотелось бы это повторить. Что там еще выросло? Повторить можно, да. Стали разбираться, да. То есть, действительно, блин, выручка выросла, это, конечно, приятно, но хотелось бы понять, что какая причина. Ну и поняли, что да, это на самом деле не выручка выросла, а кто-то релизил и забыл вторую версию биллинга. Вот. Ну, там, да, конечно, там кому-то там сделали рефанд, кому-то просто еще месяц начислили. Вот. Но такие факапы были, да. Да, самые веселые факапы всегда с биллингом. Да, наверное, да. Потому что как бы всем близка проблема вот этих денег, вот, да, потому что там кого-то сейчас же два раза, три раза. Вот. Но там на самом деле, то есть, что больше всего нравится в этой истории, что реально заметил бизнес-чувак и захотел там, что же мы такое, стал искать реально. И он еще кого-то спрашивал, там, ребята, может быть, блокпосты какие-то выходили, или рекламные кампании мы начали. Что случилось? Или, может быть, про нас там Обама в Твиттере своем пишет. Что? Кто? Откуда деньги? Ну, потом он, конечно, расстроился, когда узнал, что в чем причина. Ну, вы бы правда могли сказать, что да, это очень легко повторить. Да. Да, да, то есть если, там, если надо, мы можем снимать деньги. Вот. Но, конечно, это все... Там, с одной стороны, перед клиентами было страшно стыдно, что, ребята, блин, действительно наш фейл, и если хотите, мы вам сделаем рефанд, либо просто будем там плюс месяц, да, там, если чтобы не делать рефанд. Перед каждым извинились, всем писали письма. Клиентов 400, наверное, сейчас же, когда я сейчас уже плохо помню, вот, но... Стыдно было, вот, мне стыдно до сих пор, блин, но ну, вот, был такой факт. То есть с технической стороны он, конечно, довольно веселый, но с бизнес-стороны просто стыдно. Вот к вопросу, хотя, знаешь, давай я сейчас постараюсь не забыть, но я хочу сначала задать вопрос про твою работу ежедневно, просто чем ты занимаешься. Ты вначале говорил про отличие CTO от твоей должности. Тут в чате как раз новые люди подключились и спрашивают, собственно, а что это такое? И да, мы поняли, что сложно сказать так вот универсально, чем занимается VP of Engineering. Да. Расскажи примерно, насколько это возможно, про твой типичный рабочий день, чем ты занимаешься. Во-первых, скажем так, я отвечаю, ну, со своей стороны, то есть у нас есть, грубо говоря, HR, очень умный человек, вот, но со своей стороны я тоже отвечаю за найм людей, именно не людей, а инженеров, скажем так, в компании. Неплохо надо записать. Да, всех, то есть все программисты, которые у нас сейчас работают, ну, после того, как я стал этим заниматься, они все прошли через мое собеседование. То есть это, ну, во-первых, до собеседы доходит не сразу, да, у нас уже год два, наверное, такая практика, что человек, что наши тестовые задания, они выложены публично, и любой может это сделать и прислать мне, типа, вот, на посмотреть. Вот. И после того, как я проверил тест задания, а их тоже приходит довольно много, я кого-то, грубо говоря, зову очно поговорить. Вот. То есть это вот там, первое, что я делаю, это, соответственно, хайринг. Хайринг, проект тест задания и все, вот, что с этим связано, соответственно. Все. Вот. Потом на мне... Дело в том, что получилось, что когда я только-только стал этим заниматься, у меня получилось... поговорить с очень опытным чуваком. Я не знаю, какая должность его сейчас, но тогда он был, по-моему, VP of Engineering Parallels. Олег Мельников. И он мне там очень много советов дал. Очень матерый человек. Вот. Но я там запомнил, действительно запомнил прям вот один. Он сказал, что промышленная разработка софта — это должен быть конвейер. Причем конвейер без всяких крафтовых вещей. То есть, что вот здесь у нас что-то особенное, здесь вот какая-то вот там эта штука, там, которую знает только Петя, да, или что там релиз – это какое-то особенное событие. То, что, ни, что никаких особенных событий быть не должно, что разработка – это должен быть просто конвейер, именно с точки зрения автоматизации. То есть не как в клипе Pink Floyd Wall, да, где люди идут по конвейеру, как роботы, а в смысле, что не должно, как, должно быть как можно меньше ручных действий, и, все, и разработка должна быть предсказуемой. То есть вот это вот главное правило. То есть ты должен знать, когда вы будете релизить ту или иную фичу. Понятно, что с точностью до часа это, наверное, слабо реально, да? И более того, когда ты начнешь это делать, ты будешь там ошибаться, не знаю, на неделю, на две. Но это норма. То есть ты начни это делать, что там вот эту фичу мы отрелизим, грубо говоря, через две недели, вот эту через три дня. Вот, то есть... Релиз и разработка должны быть предсказуемы. А разработка – это же не только код писать. То есть жизненный цикл фичи, он, грубо говоря, от того момента, как ее задумал в своей голове продукт, до того момента, как она выложена на продакшн. А это значит, что здесь есть и продукт, и дизайнер, там, и фронт-энд инженер, и разработчик, и тестер, и потом, там, возможно, еще админ, которому надо какие-то там изменения на продакшн вести. И везде, то есть это, грубо говоря, что-то должно быть такое совершенно автоматизированное. Тестинг автоматизированный. Релизы автоматизированные, там даже откаты автоматизированные, там разработка, код-ревью, все это должно быть как можно больше автоматизировано и, грубо говоря, вызывать как можно меньше удивлений и требовать как можно меньше ручной работы. Вот. Соответственно, все, наверное, эти годы я занимаюсь автоматизацией в том числе, чтобы релиз, чтобы вот фичи шли к релизу вот просто вот по прямому пути. И соответственно, грубо говоря, убираю препятствия, вот, это. Фич что-то мешает там тестироваться. Ага, там, посмотрели, разобрались. Там, грубо говоря, а тестерам нужен такой-то инструмент для тестирования. Ага, там, не знаю, сделали, купили, ну, не знаю, что-то придумали. А для инженеров надо вот это. Ага, давайте сделаем. Вот это. То есть, вот, как я уже говорил, направленность на процесс, в первую очередь, да, чтобы релиз реально... Тем более мы SaaS, и можем релиз там не как коробочный продукт раз в полгода, да, или раз в год. А у нас сейчас количество релизов в среднем, наверное, один релиз в день. То есть бывают дни, когда релизов нет, но бывают дни, когда 2, 3, 4 релиза. И все эти релизы происходят там совершенно в инструмент, там, грубо говоря, в билхэш. А сервисов много, там уже 35, наверное, сервисов, и там релиз. Все, это покатилось. То есть там пост-релизные боты, пререлизные боты, фичи-боты, такие боты, сетевые боты, юнит-тесты. То есть все это должно, грубо говоря, крутиться и постоянно работать. Вот если этого нет, то... В принципе, VPN-обсуждение, когда он плохо делает свою задачу. То есть, если вот этот процесс не отлажен, то, значит, человек либо не понимает, что делать, либо не справляется. У нас он отлажен. Понятно. Ну, мне все же хочется конкретнее. Ты скажи, может, это как бы ну, не та информация, которой хочется делиться, но вот... Да не то, что не хочется делиться, я не могу. Пришел, почитал, грубо говоря, баг-трекер. Что-то автоматизировал, да? Раз я автоматизировал, да. Кофе попил и второй раз. Автоматически кофе заварилось. Да, да, да. Хайринг, разбор БТ, грубо говоря, очень много каких-то вопросов таких, не мелких, скажем так, а повседневных. Потом какой-то внезапный вопрос, еще даже не задумываюсь. На самом деле, да, то есть плюс взаимодействие с соседними отделами, да, потому что есть, грубо говоря, тестеры, отдельный отдел, есть админы, и им всем как-то надо с разработкой тоже взаимодействовать. Даже не знаю, что сказать. А, ну, плюс еще значительную часть времени отнимает работа как CTO. Вот. Я осознал, на самом деле, почему я не могу вспомнить, что еще делаю, вот, как CTO, то есть это принимать какие-то технологические решения, и в том числе, на мой взгляд, вот, в более-менее крупных компаниях одна из задач CTO – это давать людям правильные инструменты. То есть не делать все за них, а грубо говоря, сказать, там, ребята, вот эта штука хорошая, мы будем ее использовать, или там, не знаю, вот этот, грубо говоря, CI-сервер правильный, будем использовать его, или еще что-то. Вот, так, чтобы у команды были правильные инструменты. Причем неважно, на каком уровне это происходит. Да, правильная база, правильная либо, да, там, правильный фреймворк, правильный архитектурный подход. Ну, вот. И значительная часть времени именно я делаю. То есть у нас есть техно-родмап, такая штука, которую мы составляем раз в полгода. То есть это не бизнес с родмапом, а именно штука, которую мы хотим изменить технологически. Как там, что-то переделать, что-то внедрить, что-то там, не знаю, выкинуть вместо него новое и сделать. И, соответственно, у меня значительная часть времени уходит на то, чтобы вот этот техно-родмап двигать. То есть там писать ТЗ, говоря, там, там объяснять говорю, людям какую-то реализацию, вот, там внедрять это в продакшн, причем эта работа очень честно связана с админом тоже, потому что практически все изменения на продакшн у нас делают админ. У нас сами разработчики, шеф там рецепты и прочее не пишут. Абсолютно. То есть у нас, наверное, даже доступа до их лек нет. Ну, а если есть, то никто туда не пойдет. Потому что у нас вот все-таки вот именно в плане вот этой, грубо говоря, автоматизации и инфраструктуры есть очень четкое деление, что есть админы все-таки, и инфраструктурой занимаются они, а мы все-таки пишем код. То есть взаимодействие тесное, но вот именно вот там саму работу мы не шерим. Вот. Ну, фактически, да, очень большая часть времени уходит просто на то, чтобы двигать техно-родмап, соответственно, менять их технологически тоже. И, соответственно, а чтобы это делать, приходится постоянно, грубо говоря, освежить какие-то новые штуки, что появляется на рынке. И тоже, соответственно, освеживать в совершенно разных областях, да, то есть, ага, там появилась новая база, появился новый фреймворк, появился новый язык. Kotlin, допустим. Вот. И все это оценивать, все это пробовать, соответственно, на 90% отметать как неподходящие. Не потому что плохие, а просто бывает, что не подходит. А, соответственно, эти 10% как-то внедрять и делать к нам. Да, вот про Kotlin хочется еще отдельно спросить. Перед этим маленький еще вопрос. А ты код пишешь, фичи-код сейчас? Да. Смысл... Дело в том, что, да, я вот когда стал больше... Когда я из разработчика стал IP-инженерингом, у меня первые месяцы получалось так, что я код писал очень мало. Просто, ну, грубо говоря, навалились вот эти новые обязанности какие-то, надо было очень много сразу делать, переделывать. И код я писал мало, но потом я себя заставил, просто установил себе планку, что я должен 2 дня в неделю писать код. Обязательно, потому что иначе, ну, теряет связь с проектом, связь с миром. И до сих пор я эту планку выдерживаю. Другое дело, что не всегда получается выдерживать эту планку в рабочие дни, вот, но в неделю получается, да. И поскольку я такой человек, что, в принципе, сам себя очень плотно контролирует, грубо говоря, у меня есть просто в тоскедушке таск. Пиши код. И 2 таска на неделю. Если я, соответственно, их не закрыл, ну, они у меня останутся висеть, и через неделю к ним прибавится еще два. Я сажусь, допустим, она там 4 дня фигачу. Вот. И точно так же, просто вот к вопросу, точно так же я делаю для технических видео, для технических статей. То есть у меня реально в подушке есть таск, допустим, ежедневный таск, прочти 1 техническую статью. Ежедневно. И, соответственно, если я месяц не читал там из своего покета чего-то, у меня будет их 30 висеть, потом я сяду и там буду читать часа. Есть, допустим, 2-недельный таск, там, прочти технический пейпер. Есть таск раз в полгода, выучи новый язык программирования. Есть там раз таск в 3 месяца, по-моему, прочти книгу на английском. Там есть таск тоже раз в 2 или 3 месяца, там прочти техническую книгу. То есть я реально просто... Там, поскольку самому себя обманывать легко и приятно, да, что, ну, я же читаю, я же делаю, я же там развиваюсь, вот, то ту душку ты не обманешь, как бы. Очень-очень круто у тебя по таскам, да. Причем, как бы, да, то есть это не потому, что я так прям сильно таски люблю, а потому, что ты себя очень легко и приятно обманывать, на самом деле, что, ну, я же вроде читаю, я вроде код пишу, я вроде как-то в окружении технарей, я же развиваюсь, я же молодец. А когда вот эта пушка показывает, что ты уже полгода не читал ни одной научной статьи, там, говорят, там, по ДФ-ке, то, в общем, сложно спорить, что ты действительно полгода ни хрена не читал. Все, точка. Ну, да, ты, конечно, варишься, какой-то код там пишешь, но ты не развиваешься. Все. А вот в плане кода у тебя не возникает желания вернуться так, чтобы не 2 дня, а 5 дней писать код? Интересный вопрос. Ты, наверное, знаешь, что у многих программистов, которые переходят в менеджерскую позицию, в какой-то момент они думают, ну, то есть они просто понимают, что это вообще не то. Да, тут спонтанно возникают мысли, как и там, все-таки хорошо, что я стал менеджером, и спонтанно возникают мысли, что хорошо бы вернуться назад и просто писать код, там, сидеть там в темной комнате, а вы мне под дверь еду подсовываете, что-то, да, и все, а я буду творить. Быть тем упырем, о котором ты говорил. Да. И, ну, чего скрывать, это приятное дело-то, код писать. Вот, но тут есть один нюанс, что когда ты, собственно, когда у тебя есть какая-то группа технарей, причем я не говорю, что ты там должен быть с этого компании, под тобой там 3000 человек, не знаю, как в Амазоне, да, в принципе, если ты тимлид, ну, там, допустим, у тебя даже 3 программера, то твои возможности сделать что-то, то они умножаются вот на это плечо. И если ты этим грамотно пользуешься, то твои идеи внедряются гораздо быстрее, чем ты бы сделал их сам. Вот. И тут просто вот этот менеджер технет, он пользуется вот этим. То есть если бы я весь свой технический родмап, который я пишу там на полгода, делал сам, то я бы делал очень долго, глупо и плохо. Поэтому я сам, конечно же, не занимаюсь. То есть это делают разработчики. И раздражение от того, что я сам пишу сейчас меньше кода, чем писал, оно вполне покрывается тем, что делают и я, скажем так, ну, я в кавычках, а гораздо больше, чем я бы делал сам. Потому что все-таки с коллективным разумом, да, когда там есть 20 разработчиков, они и умнее меня, и работают быстрее меня, и код пишут получше меня. Ну, с коллективным разумом невозможно бороться, да, поэтому я пишу ТЗ, там приходит там человек, там, который это делает, и говорит, слушай, я тут читал, ну, хрень же ты родил, давай вот так переделаем. Я там реп чешу, говорю, ну да, хрень, да, окей, давай, хорошо. Поэтому, то есть, как-то и плюс, и минус есть. И тут просто пользуешься этими возможностями, ты там действительно, ты менеджер, но ты все 5 дней недели пишешь код. Тогда, наверное, ты зря пошел в менеджер, если ты не пользуешься этим возможностью, этим плечом. То есть ты к этому изменению специализации относишься как просто к такому оправданному, необходимому инструменту эффективности? Да, ну и плюс это очень интересно. потому что больше возможностей изменить, скажем так, все процессы, которые ты считаешь нужным изменить. Допустим, там, как мы релизим, да, не знаю, как у нас это там вообще технологически сделано. Я не к тому, что у разработчика нет такой возможности. Наоборот, все идеи, да, они имеют равный вес, там, и мои, и разработчика. Но возможности в любом случае как-то больше. То есть там с админами можно перетереть и что-то двинуть, просто используя власти данные мне, да? Вот. И, ну, тут опять же, если ты этим пользуешься, да, то это хорошее, правильное изменение. Там, и правильно, что человек, там, который это использует, пошел в менеджер. Ну, там, менеджер или в частичный менеджер, да? Вот. Я забыл твой вопрос, на самом деле, но чувствую, что ответил. Да, ты ответил. Вопрос мой был как, ну, это риторический вопрос. Понятно, что ты уже объяснил, что это для тебя такой способ делать больше и быть более эффективным в плане. Да, наверное, это главная мотивация. Uh-huh. Я действительно могу делать больше за то же время и посмотреть, куда там Эквит может прийти дальше. Да? Там они так, что там одну фичу внедряют 10 лет. Слушай, ты говорил, что одна из главных твоих задач – это штуки, связанные с хайрингом. Yeah. Вот это большая интересная тема. Расскажи, пожалуйста, как в Эквиде устроен хайринг и, собственно, конкретно, что ты ищешь в людях, каких людей ты ищешь, как ты их проверяешь. Иными словами, те люди, которые сейчас, возможно, заинтересованы. У вас всегда, по-моему, есть вакансии, правильно? Да. Заинтересованы, возможно, в том, чтобы попробовать себя в Эквиде. Что их ждет? Как я уже говорил, по крайней мере, я сейчас расскажу, как устроен хайринг именно технарей, то есть инженеров в команду разработки. Во-первых, все тесты задания выложены на GitHub. И любой человек, который хочет что-то показать о себе, как-то заявить, он просто идет, делает это тесты задания и его присылает мне. Причем у меня совершенно нет требований к скорости выполнения этого задания. Да? То есть мне все равно, сделал человек за 3 дня или за 2 месяца. Вот, это не гонки, да, то есть там причем бывают такие случаи, когда человек там присылал, ну, такое говно, если честно, извините меня, вот, но зато там делал приписку. Я знаю, что это вообще невозможно смотреть, но я это сделал за 3 дня. Ну и зачем ты мне это шлешь? То есть, ну, потрать еще, не знаю, 3 дня и сделай 2 раза лучше, вот, и... Более того, когда я человек, допустим, был, и бывает такое иногда, что человек там все-таки хочет сначала поговорить, прежде чем делать это задание. Такое, в принципе, тоже же возможно, не отказываем людям. И даже вот если я знаю, что человек у меня сегодня был на собеседовании, а тест задания он прислал через 3 месяца, я совершенно не буду думать, что что-то он долго его делал, целых 3 месяца, наверное, он там не очень хороший разработчик, то есть он с одним простым этим заданием 3 месяца делал. Какая мне разница? Я буду с ним говорить. Я посмотрю, как он пишет код, и, в принципе, пойму это, да, то есть, а почему он писал 3 месяца, мне все равно. Вот. И больше, когда присылают тест-задание, я смотрю, скажем так, на то, насколько оно хорошо сделано. И это то, одна из причин, по которой мне все равно, сколько это делал человек. Просто был пример. Прислал чувак тест-задание. Я смотрю, сделан плохо. Я ему пишу, а что бы ты вот сам улучшил? То есть не говорю, что вот тут лучше. Просто вопрос, что бы ты сам улучшил? И он буквально через 3 минуты, вот прям вот мгновенно, мне отвечает списком из 20 пунктов. И у меня законное удивление. Слушай, если ты не думал долго, ты видишь все эти пункты сам, ты мне за 3 минуты прислал ответ все эти пункты, то есть они настолько в глаза бросаются. И, соответственно, мой вопрос, чего ж ты их сначала не устранил, а потом мне не прислал тест-задание. И такая вот щепетильность, наверное, связана с тем, что у нас у разработчиков очень много свободы. Над ними никто не стоит над душой. Как он пишет код, там, как быстро, в какие сроки, вот этого нет. То есть, и поэтому люди нужны, во-первых, которые не умеют делать плохо, то есть просто люди, там человек, там, которому можно дать задачу, и не стоит у него над душой. Он сам ее сделает, сам ее до релиза доведет. Вот. И, а если, грубо говоря, там человек просто пишет там, да, я знаю, что я пишу такое говно, что невозможно без слез смотреть, но это пойдет, вот такой человек не очень, если честно, нужен, потому что за ним придется либо каждую фичу переделывать, да, там, либо над душой постоянно смотреть, какой-то код-ревью очень жесткий постоянно делать, там, не знаю, там, когда в одном коммите 15 код-ревью итераций прошло, да, и наконец-то он сделал нормальный код. Вот, работать с такими разработчиками желания нет никакого. Причем не только у меня, у всей команды нет никакого желания работать с такими людьми, у которых постоянно надо над душой стоять и контролировать. Как бы он тут чего не сделал говно. Вот. Поэтому и такой критерий, что тест задание должно быть сделано хорошо. Поэтому мне все равно, сколько вы делаете. Вот. И я даже не спрашиваю, там, а быстро ты его сделал, нервно ты его сделал. Но вот это вот все касается вот таких формальных вещей, как там тестовое. Причем, если человек может мне писать письмо и сказать, например, я не хочу делать ваш тест, но посмотрите, какую я прикольную штуку вот тут сделал. Это тоже вполне возможно, да? То есть никаких формальных таких требований, что так, сначала тестовое, потом на собеседование, потом да, трудовые зубы и к нам. Ничего подобного. Вот. Если человек может просто мне писать, и были такие люди, что я хочу работать у вас, посмотрите, пожалуйста, мой там GitHub-профиль, да, и прочее. Почему нет, блин? Я же заинтересован не в том, чтобы бюрократическую процедуру найма построить, а в том, чтобы привлекать интересных, талантливых людей и давать им возможность писать код, вот, говоря, там, раскрыться. Но этому все очень свободно. Вот интересно, а что тот человек-то ответил, который 20 пунктов написал? Человек ответил, что да, наверное, мне надо было пофиксить, но он у нас так и не... То есть я не стал звать его на очную беседу. Вот. Но это вот просто очень такой, скажем так, показательный случай, да, как ладно, своя бумажка, да, что вот так делать не надо. Я сейчас очень многим кандидатам, когда я там говорю, иди, пиши тестовое, не надо торопиться, чувак, потому что был вот такой случай, и вот этот случай, это именно очень плохой случай. То есть вот так делать не надо. Ты можешь писать 3 месяца, полгода, черт с тобой, сколько тебе надо, столько пиши. Причем там часто приходят студенты, и он говорит, ой, вы знаете, у меня там сейчас курсач, сессия, то, все, жена рожает. Можно я через полгода только пришлю тестовое? Можно присылать. Вот так вот. И такие случаи были, да. Когда... Но есть другой нюанс. Когда человек делает очень долго, может получиться так, что как технарь, как инженер, он очень плохой. Но просто, грубо говоря, таможенный заяц научить курить, и вот он действительно, не знаю, за полгода сделал, прям довел, вылезал все до предела. Но такие люди отсеиваются обычно на собеседование, когда его там тыкаешь в свой же код, да, и говоришь, а вот это вот что? И человек не может, например, ответить. Mm-hmm. Но, блин, чувак, ну это же твой код, да, это мы же не лабу тут пишем в универе, когда все у одного ботаника украли код и показывают преподу. Вот. Тоже это, конечно, такой... Ну, то есть для тех заданий, которые у вас сейчас на GitHub, полгода это слишком много. Это много, если человек сидел и фулл-тайм полгода фигачил. Вот. А если он просто принес задание, я даже не спрашиваю, если честно, обычно там сколько ты его делал. Потому что мне все равно, я с ним сейчас буду говорить, я пойму, какую он там пытается. Вот. Дальше, наверное, из нюансов то, что знание Java не требуется абсолютно. Более того, наверное, половина из тех, кто у нас работает, из программистов, то приходили без знания Java вообще. Ну, или там человек там говорит, там, я его спрашиваю, на Java писал вообще в жизни? Он говорит, ну, 7 лет назад там в универе делал лабу на Java. Ну, то есть считай, что Java он не знает. И человек сам, там, сам говорит, я там знаю C++, говорит, я Ruby, там, я знаю Erlang, там, еще кто-то, что-то. .NET, вот. Но... Поэтому мне абсолютно на собеседовании, если там человек говорит, я в Java полный ноль, это тоже никаким минусом ему не идет. То есть, ну, да, ну, не знаешь ты Java, ну, что ж теперь. Вот. Поэтому я с такими людьми, грубо говоря, говорю на какие-то общие темы. Либо, допустим, по базам могу их поспрашивать. То есть, бывает такое, что человек, допустим, работал на .NET и там с Postgres. Ну, прекрасно, мы с ним про Postgres поговорим. Если человек больше, грубо говоря, к фронтенду склонен, ладно, поговорим с ним про фронтенд. Если человек вообще вчерашний студент, и у него нет какого-то продакшн-опыта, ну, ладно, мы с ним поговорим про то, что он учил в универе, да. Если у него в голове все в порядке, то мы тоже его возьмем с большим удовольствием. И опять же, такие случаи есть. То есть у нас люди, где работают, кто еще без диплома был человек, то есть он 3 дня назад получил диплом, он у нас успешно работает. Хотя никакого продакшн-опыта не было просто. Ну вот, когда приходит человек, допустим, он там без или с очень маленьким продакшн-опытом, не знает Java, ну, кое-как сделал тестовое задание, может, там, ну, дошел до собеседования. На что ты смотришь? Понятно, что это ну, абстрактный вопрос, но какими чертами должен человек обладать? Он должен правильно мыслить. Вот то что это значит? Это значит, знаешь, как бы в первую очередь мыслить там довольно логично, да, и не путаться в том, что он уже знает. Там начинаешь там человека спрашивать, да, и, допустим, там специально его путаешь в чем-то, ну, пытаешься, да, запутать. Вот. И если человек, допустим, сам, как говорится, путается в показаниях, вот, что ты можешь его и так склонить к этому ответу, и к этому, и к этому, и к этому, и видно, что человек не знает вообще ничего, то есть, не знаю, там, допустим, там человек сказал, что, так, не знаю, условно, там, индекс в базе данных – это B плюс дерево, к примеру. Но если ты какими-то своими вопросами через 5 минут вынудил его там, признать, что нет, оказывается, индекс это совсем не B плюс дерево, и B плюс дерево, и вообще это хрен знает что, то это какой-то странный, да? Или если человек мне сказал, что там, не знаю, на Ruby массивы устроены, вот, это вопрос абсолютно из головы. Не знаю, там, вот эта штука работает вот так. Вот, то... Если он, грубо говоря, как-то не твердо это все знает, не очень хорошо мыслит, как-то вот из нового, ну, как бы это сказать, логичное мышление, логическое мышление, да, и какие-то базовые ментальные знания. Вот опять же, то есть, да, если человек знает, что 2 плюс 2 – это 4, то его очень сложно убедить в обратном. Вот. Но если у тебя это получается, да, какими-то там окольными путями, и человек с тобой соглашается в конце, что да, наверное, я был неправ, то это какой-то странный признак, на мой взгляд. То есть, что человек действительно очень плохо знает. Причем я же не по каким-то абстрактным вопросам гоняю. Я спрашиваю человека, там, что ты знаешь очень хорошо, с чем ты работал. Вот, человек говорит, Mongo, к примеру. Вот, о, отлично, давай по Mongo поговорим. Там. То, все, и человек там говорит, там видно, что вот он сначала верно отвечал, потом стал плавать в тех же вопросах, заданных, там, не знаю, другими словами или еще как-то. То есть человек должен, во-первых, интересоваться в целом программированием, причем на любом языке, любые технологии, что угодно, там, не знаю, геймдев он писал, бэкэнд и фронтэнд, параллельно абсолютно. Вот. И, во-вторых, да, как-то вот логично мыслить все-таки. Потому что, на мой взгляд, это главный скилл. Потому что если ты логично мыслишь, если ты умеешь как бы усваивать знания и, соответственно, их применять как-то своими рассуждениями, доходить до чего-то нового, ну, с помощью книг, понятно, каких-то фактов, то, на мой взгляд, это главный показатель, который говорит о том, сможет ты вырасти хорошим. Вот недавно Кирилл рассказывал про свои собеседования, ну, то есть, которые он проводил, и он говорил, что вполне бывали такие случаи, когда человек не отвечал правильно ни на один вопрос, но в итоге его нанимали. Ну, то есть, там речь шла о том, как он рассуждал, как он да, неправильно отвечал. Это также актуально в твоем случае? Да, да, актуально. Причем, ну, то есть, если вот человек мне сразу скажет, допустим, я Mongo вижу, ни разу в жизни не видел, ну, условную Mongo, я не буду его даже спрашивать про Mongo. То есть, я, скорее всего, даже не услышу от него неправильных ответов. Вот. Но если я вижу, как он рассуждает, или как я ему даю факты, а он из них сам способен слепить какой-то вывод дальше, да, то есть, заключение какое-то сделать, какой-то вот синтез в голове, произвести что-то новое, то это очень хороший показатель. Такого человека обычно берем. Ну и плюс, конечно, да, интерес к программированию. Просто интерес. Не так, что человек там, я слышал, вам здесь много платят и дают макбуки. Я хочу и то, и другое. Возьмите меня, пожалуйста. Ну, нет, чувак, извини. Если не секрет, можно, ну, может, как-то завуалировано, но какой-нибудь пример вопроса из собеседования? Что, ну, просто интересно, о чем там может идти речь. Ну, это смотря кто пришел. Ну, вот, например, пришел пусть человек с минимальным продакшн-опытом и с Java не работал. Ну, и он сделал это тестовое задание. Ну, я, во-первых, его расспрошу вообще, чего он, ну, в принципе, делал. Вот. Чего он умеет, чего он знает, не знаю, как он где учился. И потом, если увидишь, допустим, что он не владеет вообще никакой, вот, скажем так, никаким продакшн-опытом. То есть он не там работал реально с базами, не работал, условно, там, с Linux-системами, с докером, не писал ни на одном языке, ну, кроме вот Java чуть-чуть что-то. Вот, то есть если он действительно пока еще не состоявшийся программист каким-то багажом, я начну спрашивать его самые общие компьютер-сайенс вопросы. Допустим, не знаю, вот, просто из головы, там, чем отличается симметричное шифрование от асимметричного. Вот просто. Причем, если он не знает ответа, Да ради бога. Ну, не обязан человек знать все ответы. Не знаю, там могу спросить, допустим, что такое IP-адрес. Uh-huh. Не знаю. И, допустим, был я довольно часто раньше спрашивал, допустим, может ли, если я вижу, что человек не состоявшийся специалист, а вот именно там вчерашний студент, то я с ним говорю об общих номерах. Как устроен там, TCP-IP, допустим. Да? Ну, вот, что такое IP-адрес? Может, там сколько будет 2/8 степени? То есть, на самом деле, я, наверное, человеку 20 спрашивал, сколько будет 2/8 степени. И тоже было интересно там рассуждать, как кто-то сидел, считал, так, кто-то там помнил 2 в 10 и шел назад. Ага, 2 в 10, это же 24, это 113, ага, 256. Вот такие вот вещи. Потом там человек знает, что, допустим, IP-адрес – это 4 там октета, да? Я, соответственно, спрашиваю, а может быть, в каком-то октете там число там 500? То есть там 17.500.43 и там .113. Такой IP-адрес может быть. И очень интересно всегда наблюдать, как человек, не зная ответа, думает, ага, октеты, я только что меня спрашивали про 2/8, значит, ага, 256, и человек говорит, я не знаю почему, но я считаю, что не может, потому что 2/8 – это 256. Я считаю, что по логике это не может, не должно, невозможно. И это вот именно тот вот вывод, который хотелось бы услышать, да, что человек сделал правильный вывод из правильных предпосылок. Вот. Вот такие вопросы, не знаю, там. Тут опять же, вот, с чем он работал? Если он работал хотя бы чуть-чуть с Unix-системой, я могу просто вот про Linux с ним поговорить. Если он, есть у него какой-то продакшн опыт, ой, не продакшн опыт, какая-то работа, не знаю, с гитом, вот просто с гитом, да, можно его про гит поспрашивать, не знаю, там, что такое коммит, что такое хэш, к примеру, вот просто, что такое хэш? Вот, чтобы что-то там человек знает. Вот, ну, о чем угодно. Тут обычно сложно, обычно проще о чем-то человек, и вот как-то по тому, как он отвечает, какие-то наводящие вопросы потом появляются. Но, не знаю, что такое сложность алгоритма, да? Если особенно приходит человек с IT-специальности, который отучился, ну, он должен это знать, на мой взгляд, да? То есть, если человек 5 лет учился на программиста, он должен хотя бы слово это помнить, слово сочетание, да, то есть, ну, как минимум, должен сказать там, ну, я что-то помню, но сейчас вам не повторю. Ну, хотя бы. Вот. Была, допустим, интересная девушка, очень, которая знала C++ и прекрасно там разбиралась, говоря, модель памяти Linux, как там все это работает, прерывание, то все. Мне, по крайней мере, отвечала. Но больше она была вообще не в зуб ногой, вот абсолютно. И вот она знала эту свою очень узкую область. Как на C++ писать под микроконтроллер. Точка. И все. То есть вот, и проблема была не в том, что она знает очень узкую область, а проблема была в том, что она из этой области никуда не хочет. Поэтому ну, пришлось отказать. Вот. Ну, вот это тоже вот, там такой пример, да, что не беда в том, что ты знаешь мало. Все знают мало. Я вот чем больше говорю, статей читаю, тем, мне кажется, меньше знаю. Вот. Это не та проблема. Все были маленькими, грубо, не знаю, тогда, как из пеленки, но то, что ты знаешь мало и не хочешь знать больше, вот это, на мой взгляд, неправильно. И для инженера, для нашей специальности, это, на мой взгляд, самая большая проблема. Вот. Потому что ну, так сложилось, что мы должны постоянно учиться. Постоянно. Вот. Это вот, кстати, интересный пример, когда я учился на физтехе первые 3 года, я мог брать тетради с конспектами тех, кто закончил физтех на 15 лет до меня. То есть реально человеку уже 40 лет, мне 20, он дает мне свою тетрадку пожелтевшую, а там даже профессор тот же читает, допустим, там, не знаю, там, динамику, да, эти полгода читает. Вот. А когда я перевелся на IT-факультет, ну, ты можешь себе представить, что можно взять 15-летний конспект, кроме некоторых очень узких дисциплин, грубо говоря, наверное, больше по теории информации, да, и по веб-сайтам, которые тоже не сильно изменились. Вот. Но, в общем, по 90%, 90-95% знаний за 15 лет их можно на помойку выкинуть. И все, то есть невозможно взять конспект 15-летней давности на специальности. И вот это вот говорит о том, что надо постоянно учиться. Нравится тебе это? Заставляешь ли ты себя? Тудушечки ведешь, как некоторые, да, то есть неважно, как учись, постоянно учись. Вот, я не знаю, ты... Не видно. А, извини, что? Чего? Ты сейчас что-то со связью было, ты что-то сказал, я не слышал. Я сказал, ну, про конспект меня слышно было еще? Да-да, про конспект. Последнее что-то со словом «видно». То есть... Я уже забыл фразу, но я к тому, что постоянно надо учиться. Да. Да. Если, грубо говоря, там человек не хочет учиться, и это видно на собеседовании, то такому кандидату приходится отказывать, даже если он действительно знает, там, что у него там опыт, сколько-то лет, 5-6 лет. Но видно, что он прямо вот в своем этом мерке как сидел, так и сидит. То, что он за первый год выучил, так и вот он на этом остановился, ну, блин, это все неправильно. Скажи, ты видел наше экспериментальное публичное собеседование? Да, я его все посмотрел. Все посмотрел. Вот я от лица Хекслета хочу тебя официально пригласить. Ну, не на собеседование, конечно, а на роль собеседующего. Если тебе интересно, было бы очень круто. Ну, давайте подумаем. То есть, мне кажется, сразу так сложно сказать, да или нет. Давайте там это подумаем. Но в целом, мне, конечно, очень любопытно. Хорошо. Ну, скажи, если тебе интересно там, пособеседоваться, может быть, тоже для, не знаю, каких-то новых впечатлений. У плагина, да, он там собеседует сейчас. Слушай, у нас осталось буквально 10 минут. Я хочу лично мне очень интересную тему поднять, последнюю. Это вот как раз тудушечки. Это всякие инструменты продуктивности. Знаешь, вот это вечное желание посмотреть на инструменты продуктивности успешных людей и увидеть, как твоя жизнь с завтрашнего дня изменится в лучшую сторону благодаря этой информации. Расскажи, что ты используешь в работе там, ну, какие приложения, какая система, как ты себя дисциплинируешь и так далее. Я использую OmniFocus. Хардкорно. Ну, я его как-то купил, причем на все три устройства. На Mac, на iPad и на телефон. Поэтому, хочешь не хочешь, а эти деньги надо отбивать. Деваться уже некуда. Вот. Я использую, ну, фактически, это вся моя продуктивность, скажем так, на основе на двух вещах. Первое, то, что я в свое время, лет 7 назад, там, 8, прочитал Getting Things Done. На мой взгляд, ее надо обязательно читать. То есть, другое дело, там, будешь применять, не будешь, прям по этой системе пойдешь, но вот прочесть ее надо, потому что это уже такой концентрированный опыт, чем читать там 15 книг, да, кого-то слушать, какие-то семинары ходить к кому-то. Вот, на мой взгляд, надо прочесть ее по одну книгу и даже, может быть, себя заставить ее прочесть. И уже на основе ее сделать выводы, там, не знаю, что нравится, что не нравится. Вот. Я ее прочел это раз, и, во-вторых, я купил OmniFocus. И, соответственно, я все туда записываю абсолютно. Ну, там, ставлю дедлайны и, соответственно, тупо следую этим дедлайнам. Причем не просто вот что надо сделать, я уже рассказывал, да, что я в том числе контролирую сам себя, там, сколько я, грубо говоря, там, смотрю технических видео, да, потому что тоже вот часть образования программиста – это смотреть технические видео с различных, там, не знаю, этапов, конференций, ну, вот. У меня есть тупо таск, по-моему, раз в месяц посмотреть технические видео. Я иду, не знаю, куда-то в сохраненные линки, не знаю, в какую-то папку, где у меня они отложены, и смотрю технические видео. Все, точка, точка. Я должен это сделать. Или там книжку прочесть, или еще что-то. Вот. Я могу потом, если кто хочет, кинуть просто в чат, как часто я что делаю, да, потому что мне сейчас сложно вспомнить. Вот. То есть я себя так контролирую. Плюс для каждой практически, вот, для каждого видео, для каждой книги, для каждой статьи у меня примерно проставлено время, сколько я буду ее читать, не знаю, или смотреть. Там, для каких-то видео проставлено, там, видео 15 минут, полчаса, 40 минут. Если я вот сейчас сижу, допустим, не знаю, а, у меня есть 20 минут. 20 минут, которые мне некуда деть. Я просто открываю OmniFocus и говорю, так, дай-ка мне то, что короче 20 минут. К примеру, просто, да, то есть это вот таким вот образом заполняется. У тебя, то есть, там все как надо по GTD, с контекстами, с ревью, то есть, православно все или как? Я думаю, что автор книжки у меня бы не принял эту мою систему, но есть ревью, есть несколько контекстов, которые мне важны, то есть, такой прям развесистая система контекстов, там, типа, вот как мне понравилось, там, у кого-то есть дом и дом офлайн. То есть это вот что-то сделать дома, когда нет инета. Вот. На мой взгляд, мысль, конечно, здравая, но у меня как-то вот не прижился. Потому что когда дома нет инета, то я обычно спать хочу. Вот. Но у меня есть там контекстов с десяток. Есть еще очень развесистая такая ее проектная штука. Есть делегации, то есть там какие задачи, кому я, грубо говоря, там делегировал. Потому что я же все-таки менеджер, как бы, да, и мне приходится этим заниматься. Вот. Есть ревью, да, на это я просто сказал уже, и самый главный принцип – это out of head, что я ничего не запоминаю. У меня всегда там либо я какую-то любую мысль там вписываю там руками, либо просто включаю диктофон и говорю у него, что тра-та-та-та-та, сделай вот это. И потом, соответственно, вечером сажусь и диктофонные записи разбираю, и уже там их как-то, не знаю, там, делаю проект, кому-то задачу ставлю, не знаю, там, себе ее ставлю. Ну, короче, что-то такое делаю. Вот, вот это вот у меня есть. Но, насколько я помню, это не все ДТД, потому что все-таки книжку я тоже читал не с целью взять вот прям готовую систему, как есть, и применить, вот, а с целью больше проникнуться. Вот, и это, наверное, ну да, то есть есть вот это ДТД, и самое, наверное, сложное – это заставлять себя ее делать. То, что никто, кроме тебя, не сделает. Там не надо себя жалеть, надо делать дела. Вот, надо учиться, надо писать код, не знаю, надо делать какие-то задачи, таски, то есть книжки читать, видео смотреть, все вот это вот надо делать. Вот, и это, наверное, главное, что нам писать, то есть хватит себя жалеть. Ты можешь как пользоваться с блокнотом, да, не знаю, там, и эти заметки свои, там, эрсинком между устройствами не синхронизировать, чем угодно. Вот, но если ты не будешь их делать, то вся твоя чудесная система, OmniFocus, Sphinx, полно программ, на самом деле, да, то есть вот эти вот автоматизации. Причем я очень часто видел такую вот, мне кажется, это некий вид прокрастинации, то есть человек сидит и говорит, ты знаешь, как вот человек, который хочет начать писать блог. Что делает технарь, когда у него появляется желание, я буду писать блог? Да, он 10 идет, движков изучает, да. Вот. Он идет и ищет движок. Ищет движок, долго их сравнивает, потом к нему приходит мысль, не дай бог, все движки говно, буду писать свой. Конечно, да. То, что все делают, это в какой-то момент они пишут систему тудушек свою. Да. И вот он за полгода это, и хорошо, если сделал. Он это сделал, и после этого пришло время писать блог. И теперь я готов писать блог. Вот. Вот это вот такая форма прокрастинации тоже. Сначала я выберу себе удобную программу для туду. Прям, блин, удобную, я изучу все, сравню, потрачу на 3 месяца. И причем ты сам себя убеждаешь, что ты-то занят делом. Ты выбираешь программу, туду. Это важно. Да, ты там просто спим, футбол смотришь. Ты действительно жизнь свою меняешь к лучшему. Ты выбираешь программу для туду. Но на самом деле, если посмотреть на это со стороны, ну, ты занимаешься полной херней. Возьми, не знаю, там открой Vim и начни писать вот эти свои заметки, что тебе надо делать. Не надо их сортировать, ничего не надо делать. Просто пиши, а потом делай там друг за другом. Все, точка. Вот такая вот прокрастинация, она, мне кажется, очень часто появляется. Слушай, вот вопрос из чата, он тоже относится к продуктивности. Это вопрос мотивации в том плане, что ты давно работаешь в этой компании, ты давно на этой должности. Как ты находишь в себе энергию продолжать? Как ты находишь, как ты открываешь что-то новое? Ну, то есть как ты, грубо говоря, очень грубо говоря, не сходишь с ума от того, что ты все там, да, ты продолжаешь тут, этим заниматься? Если посчитать, я работаю в компании с 2007 года. С конца 2007, ну, пусть там кто-нибудь в чате, кто-нибудь читает, там посчитает, сколько это лет. Вот. И по московским меркам, ну, по любым меркам, это, в принципе, очень долго. Да. Как так, в одной компании больше, там, не знаю, 2-3 лет, это же с ума сойти. Формально люди правы, действительно, я очень долго в этой компании, но я, наверное, ни одного не делал одно и то же, наверное, дольше 1 года вообще. То есть дело в том, что компания меняется очень динамично, что старый экстрап менялся очень динамично, что экрит меняется очень динамично. Поэтому каждый год, если посмотреть, вот то, что я делал год назад, оно, в принципе, отличается от того, что я делаю сейчас. Да, там должность осталась та же, да, там люди остались те же, но экрит очень, скажем так, буйный продукт и развивается очень быстро. И каждый год задачи настолько разные, что вроде ты, вроде технарь, вроде в эквити, да, и вроде продукт один и тот же с тем же самым названием, но ты делаешь совершенно другие вещи. И я вспоминаю, допустим, что я делал 4 года назад, 3 года назад, ничего общего, вообще ничего общего. Поэтому вот это, наверное, мне кажется, главное – это не менять работу там раз в 2-3, ну, в какой-то интервал времени. А главное – это все-таки вот на текущей работе ты вообще развиваешься, нет, тебе интересно, у тебя новые задачи или нет. И так получилось, что да, вот все эти сколько, там, 8 лет, каждый божий день задача абсолютно новая. То есть это само по себе так получилось? Это из-за того, что компания такая? Или ты как-то что-то делаешь, чтобы так получалось? Ты меняешь что-то вокруг себя или меняешь свои обязанности? Ну, свои обязанности в формальном смысле я не меняю, скажем так. Да? Это делать так, чтобы разработка работала эффективно. Вот, вот если вот самым грубым смыслом обязанности определить, они вот такие уже годы. Вот. Но что именно за этим скрывается, да, что, допустим, там, первый год мы отстраивали наш процесс, ну, когда я в эту должность вступил, там, первый год мы отстраивали процессы релизов, кода писания, как мы все это делали, все неформально. А второй год мы переводили эквит на микросервисную архитектуру, потому что стало понятно, что старая модель, старая архитектура не очень жизнеспособна. Сейчас мы делаем полностью автоматические релизы, чтобы человек там, грубо говоря, там релизил, то есть... Хороший показатель, если ты пьяный, боишься выкатить релиз, то, наверное, у тебя не все хорошо с релизной системой, что ты сделал. Вот. Мы стремимся к тому, чтобы можно было релизить вообще не приходя в сознание, да, то есть там, в штопоре находясь, там, третий день заголи, чтобы ты спокойно мог отрелизить, и ничего не упало. Вот. В самом худшем случае там система автоматически сделала откат на старое поколение, а ты об этом и не узнал. Только когда потом там проснулся, посмотрел, ни хрена себе, что-то здесь было. Вот сейчас, допустим, цель такая. Причем постоянно что-то находишь там новое. Допустим, есть очень интересная цель, у нас есть метрика, допустим, да, сколько мы тратим центов на каждого клиента. Ну, просто наша инфраструктура стоит там X долларов, клиентов там, не знаю, Y. И мы делим одно число на другое уже много-много лет и получаем вот это количество центов на одного клиента. И вот такая задача, грубо говоря, всему техническому отделу. Причем нет бизнеса даже часто, да, от меня самого просто. Там люди, слушайте, а как мы можем уменьшить? Просто вот мы инженеры, мы можем сделать любое там инженерное или технологическое решение. Каким образом мы можем снизить вот эту вот метрику, там, грубо говоря, не знаю, там условно там 80 центов на клиента, да, я сейчас там цифру взял совершенно из головы. Как мы можем сделать ее 70? Вот просто, вот как. И когда ты ставишь такой вопрос вот в такой прям форме, не так, что я, Василий, тут ваш главный, все придумал, делаем вот так, вот так, вот так, вот так, это, конечно, здорово, но не так интересно. Когда ты просто говоришь, там люди, вот, товарищи, вот смотрите, вот есть 80 центов, как вот мы можем сделать 70? Абсолютно любые решения. Абсолютно. Потому что все-таки компания, говоря, инженерная в этом смысле, да, и не все решения должны быть сделаны в виде кода. Uh-huh. Где-то можно что-то внедрить, где-то что-то, не знаю, так сделать, тут так, тут подтюнить, тут под... Что можно сделать? И вот тогда уже, вот когда именно в такой форме ставишь задачи, да, вот, что-нибудь придумайте, ребята, люди иногда начинают фонтанировать очень разные идеи. Конечно, они как очень плохие, очень странные, но есть очень интересные, очень веселые идеи. Это всегда очень здорово. Вот. Опять же, не знаю, ответил ли я на вопрос, но я стараюсь. Ответил более чем. Вообще через... Очень нравится аналогия с... Точнее, не аналогия, а вот это правило пьяного деплоя. Через выпивку вообще очень много можно всего описать. Понимаешь, да. И в чем еще прелесть это правило? Оно конструктивное, оно дает тебе алгоритм. То есть... Напейся в говно, я отрывись. Вот, то есть, и любой может его применить там. Не просто абстрактный вопрос. Ради компании, конечно. Разумеется. Ну что ж, ровно 2 часа, как обычно. Большое спасибо, было очень интересно. Я думаю, мы бы еще долго могли продолжить, но вообще-то будем держать формат. Про техническую часть так и не поговорили практически. Да. Про техническую, да, мало. Но это больше про... Было больше именно вот про такие штуки человеческие. Мы про техническую, возможно, как-нибудь в следующий раз. Плюс все, кто слушают, знают, что ты активный участник нашего чата и всегда там находишь время побеседовать. Может, у тебя там в тудушке тоже есть такая позиция? Нет, пока нет. Но очень интересно. Да, это контекст, когда онлайн и делать нечего. Да, делать нечего, да. Или выпил, да, тоже. Или, действительно, или релизить, или идти в чат отвечать, да. Спасибо. Всем спасибо за внимание. Увидимся на неделях. Пока. Пока.